Глава 7. Архивные папки. Следующие 2 дня они провели в дачном домике, изучая документы Владимира. Тоне пришлось рассказать дочке кое-что о своем расследовании, ведь она и так уже знала, что он по уши в дерьме. Она ничего не помнила о работе матери, поскольку тогда была еще совсем маленькой. Буллит смотрел на дочку и не мог нарадоваться. Он совсем отвык от того, что о нем кто-то заботится. Недолгие романы и короткие знакомства приносили ему только разочарование и боль. Если женщины и бывали в его доме, то совсем ненадолго. А тот их тип, который стремился сразу навести во всем порядок, для него был уж совсем неприемлемым. Но с Катей все было по-другому. Он чувствовал, что они семья, что он не одинок. Вечером он решил сделать барбекю, поскольку все необходимое у Гриши было в запасе. С бутылкой дорогого красного вина подошла Катя. «Откроешь? Какой офигенный запах, папа!» Она чмокнула его в щеку. «Закончил?» «Да, но тут ничего нет», — буркнул он в ответ, возясь со старым погнутым штопором. Пробка хлопнула, и густое рубиновое вино наполнило бокал. «А скрытые файлы? Смотрел?» «Нет», — признался Тони. «А как, поможешь?» Катя пощелкала кнопкой мыши. Установленная операционная система оказалась старой, и девушка без труда включила функцию показа скрытых папок. Посмотрев системные диски, она без труда отыскала полупрозрачную папку с надписью «К1-19». «Вуаля!» — торжествующе крикнула она. Тони отставил бутылку в сторону и быстро открыл папку. В ней было несколько файлов. В первом документе содержался только бесконечный столбик цифр. Всего было 101, двух- и трехзначная цифра. В одном файле была электронная версия книги Гегеля «Позитивность христианской религии». Тони сразу понял, что в ней тоже содержится какое-то зашифрованное послание. Еще 2 файла также содержали перечни цифр. На этом скрытые файлы заканчивались. Тони поднял голову и подскочил, как ужаленный. Его мясо чуть не превратилось в угольки. «Хочешь, покажу, что я здесь нашел?» предложил он, чтобы отвлечь дочку. «Конечно». Он принес коробку. Катя, не обращая внимания на бумажки, стала рассматривать фотографии. «И ты не помнишь этих людей?» Тони отрицательно помотал головой. «Совсем?» «Совсем». Поглядев на фото Тины, она отложила в сторону карточку и взяла в руки странный каменный предмет, украшенный как ювелирное украшение. «Какая красота! Обалдеть!» Глаза у нее прям загорелись. «А что это такое?» «Пока не знаю». Тони смотрел на дочку, держащую артефакт. «Так что не подарю, не проси». Они дружно рассмеялись. Пока Катя возилась на кухне, Тони стал по очереди просматривать найденные флешки. На одной была подборка фильмов по романам Стивена Кинга, а вот вторая сразу давала автозапуск, словно была заражена вирусом. Боясь, что вирус может повредить имеющиеся файлы, Тони выдернул накопитель и, поставив его заново, запустил проверку антивирусной программой. Проверка прошла нормально, вредоносные программы обнаружены не были. Направляемый любопытством, Тони запустил программку, которая открывалась по автозапуску. На экране появилось серое окно с 3 ячейками. Никаких надписей или кнопок видно не было. Действуя по своей неожиданной догадке, Буллит скопировал в первое маленькое окошко ряд цифр из одного файла, в другое, самое большое, весь текст книги Гегеля. Сначала ничего не происходило, но уже через несколько секунд в 3-м окне появился текст. Полная абракадабра. Впрочем, это не огорчило Тони. Он поверх экрана поглядывал на то, как дочка занимается хозяйством, и уже забрасывал в 1-е окно новый числовой ряд. Он чувствовал, что напал на след. Вот только шифр не подходил. К сожалению, ни один из имеющихся шифров не позволил раскодировать информацию, хранящуюся в книге. Но программа «Декодер» сама по себе была великолепной находкой. Тони еще не раз посмотрел все бумаги, надеясь где-то в них отыскать еще ключ к шифру. Но тщетно. Вернулась Катя и позвала его пить чай. Потом, поздней ночью, когда домик затих, а на улице по листьям зашелестели капли дождя, Тони стал снова думать над тем, что ему рассказывал бармен. В какой-то момент ему стало казаться, что именно здесь кроется загадка, что вопросы, над которыми работала его жена, были буквально планетарного масштаба. Они затрагивали все человечество и каждого человека в отдельности. Тони посмотрел на часы, была четверть первого. Недолго думая, он быстро оделся и выехал в свой любимый ресторан. Пока он добирался до места, заведение уже закрывали. «Мне надо поговорить с барменом», — попросил Тони здоровенного охранника, курившего возле двери. «Кого именно?» — сурово спросил тот в ответ и отвернулся, выдыхая дым. Может быть, ему внушали уважение ссадины и синяки на лице Буллета, а может быть, пистолет под курткой. «Который постарше, забываю, как его звали». «Серега его звали. Стой здесь, я спрошу сейчас». Охранник вернулся через минуту и открыл дверь перед Тони. Внутри царил полумрак и было непривычно тихо. «Приглашаю разделить со мной ужин», — поприветствовал его бармен, одиноко сидевший за столом посреди зала. «Сергей, кстати». «Тони, вы поздно сегодня». Сергей дал рукой какой-то знак кому-то за спиной Буллета. «Так получилось. Жаль, что вы закрылись». «А я думал, вы хотели поговорить о философии», — с ноткой разочарования в голосе сказал Сергей, разливая по рюмкам водку. «Я именно за этим и приехал». «Тогда вы вовремя. Ваше здоровье». Они выпили. Тони принесли какой-то гуляш, разогретый в микроволновке. Видимо, дежурное блюдо для персонала. «Так даже удобнее беседовать. Я все равно буду до утра здесь», — продолжил Сергей. «Вы не подумайте, что я того», — начал Тони с улыбкой. «Пытаюсь понять, чем занималась моя жена, что ее влекало». «Занималась?» — переспросил Сергей, особо сделав ударение на слог «лась». «Да, она погибла». «Сожалею». Водка, принимаемая после пива, действовала угнетающе. «Просто среди моих знакомых нет людей, увлекающихся философией. А вы, как оказалось, знаток». Сергей ухмыльнулся, намазывая ножом зерновую горчицу на ломтик ржаного хлеба. «Я вот размышлял над тем, что вы в прошлый раз сказали. Получается, цивилизация бы рухнула, если бы было доказано существование Бога». Бармен откусил кусочек и возвел глаза к потолку. «Ну, видите ли, человек познает мир своими чувствами и анализирует разумом. Но ведь Бог — это нечто сверхъестественное, Бог не горчица». Он поднял вверх бутерброд. «Мы своими чувствами не можем его ощутить. Хорошо, тогда мы анализируем разумом. И чем больше мы узнаем, тем больше убеждаемся, что у всего этого должно быть начало, что над всем существует единый сверхразум. Но мы не можем его доказать. Грубый пример — это клетка, которую произвел наш организм, скажем, клетка крови. Вот она путешествует по организму и пытается доказать, что самого организма нет. Или, например, бактерия, которая сидит у нас на коже и думает, что она одна такая во Вселенной». Сергей разлил водку по рюмкам и поднял свою, предлагая выпить. «Доказательств существования Бога много, но дело в том, что и доказать его отсутствие невозможно. Поэтому он тоже скорее есть, чем нет. Это тоже одна из идей доказательства его существования. Вот отсюда и вера, с большой буквы «вера». Она там, где наука бессильна». Тони слушал его очень внимательно. «Выходит, что вера и наука противопоставлены?» У него тут же мелькнула мысль, что Тина могла найти что-то, что доказывало отсутствие Бога, и ее прикончили религиозные фанатики, боявшиеся разглашения. Сергей улыбнулся. «Нет, так нельзя сказать. Наоборот, многие ученые были глубоко верующими людьми, и каждое открытие для них было чудесным доказательством невероятного прекрасного божественного замысла». «Тогда... тогда...» — почти что перебил его Тони. «Тогда цивилизация бы перестала существовать, докажи мы существование Бога? Вы в прошлый раз говорили об этом. Зачем людям стремиться к богатству или наживе, если они знают, что жить им тут всего-то 50 лет, а потом уже начнется настоящая жизнь? Тогда они бы перестали грешить, перестали накопительствовать». «Ага, и пить, и курить, и по бабам ходить», — подтвердил Сергей. «А вот и ничего подобного. Сотни лет для людей не было никаких сомнений, что есть Бог, что Он все видит и все учитывает. И при этом сколько зла делали люди. Да и вообще, люди все разные. Есть духовно развитые люди, кто мыслит, кто стремится к познанию, а есть недалекие с примитивным мышлением, которым ничего не надо, кроме котлеты с макарошками перед телевизором. Но может, они и сотворены такими, чтобы выполнять такую же примитивную работу в этом обществе?» Сергей отодвинул тарелку, снова налил водки, достал сигареты и закурил. Тони отказался. «Вот представьте себе человека, который мыслит такими категориями, как мы с вами сейчас, например. И его отправляют на завод точить болты. Он сойдет с ума, скорее всего. Или сопьется, или покончит с собой». Тони опрокинул рюмку и уставился на черную кошку, которая неведомо откуда пробралась в зал. Сергей молча курил. Они долго сидели в полной тишине. Тони чувствовал, что его мозг усиленно вращает всеми шестеренками. «Хорошо, тогда в чем смысл христианского общества и государства?» — прервал Буллит молчание. «Пусть живут все как хотят, а потом уже сами отвечают». «В каждом человеке, какой бы он ни был негодяй, есть тяга к прекрасному. Мы все хотим красоты, хотим справедливости». Сергей говорил медленно, подбирая слова и как бы размышляя. «Мы идем от хаоса к порядку. Но при этом люди должны быть свободны, счастливы. Это не армейский порядок, я хочу сказать. И это универсальный порядок. То есть в истории, к примеру, были государства, которые называли себя христианскими, но они не являлись таковыми. В нем закон был земным. Людей продолжали пытать и убивать, как и при языческих правителях. Мы шли от племен к государству, от государств к империям, а от империи должны были перейти к мировой сверхимперии, которая бы объединила всех. Высшая власть должна была возникнуть и исчезнуть сама собой, поскольку не нужно было бы больше воевать, не нужно было порабощать. Власть должна была перейти в любовь». «Но мы свернули не туда». «Мы свернули не туда. Может быть, еще впереди схватка супердержав за мировое господство, а может, так и будем прозябать в технологическом раю до скончания веков. Легче удовлетворять низменные инстинкты человека, чем поднять его на ступень выше. Зачем верить в Бога, когда ты сам можешь силой мысли управлять телевизором, когда можешь вызвать дрона, который тебе принесет еды, когда по твоему желанию к тебе приедет шлюха?» Тони рассеянно смотрел в пространство перед собой. Ему стало грустно. «Давай тогда тост за конец этого дрянного мира». «Я выпью, но поспорю, что он не такой уж дрянной. В людях всегда было говнецо. Не святые мы, одним словом, и поверь мне, от этого страдает не так много людей, живут себе нормально». «Как скоты?» Сергей поднял на собеседника удивленный взгляд. «Да я смотрю, ты углубился совсем в размышления. Или я задел твои религиозные чувства, брат? Если ты глубоко верующий человек, то должен помнить, что для христианина земная жизнь не должна быть веселой прогулкой. Она ежеминутная борьба». Тони покачал головой, соглашаясь. Слова уже давались тяжело. «Просто я никогда ни о чем таком не задумывался», — выдавил он наконец. «А это ведь главное. Вот она, жизнь. Глубокий смысл. Понимаешь, Сергей, глубокий смысл. Ты понимаешь, я знаю». Бармен улыбнулся. «Я тоже, бывает, задумываюсь над этим, над своим существованием. Я тоже был сделан не совсем для того, чтобы болты вытачивать. Так что заходи, как будет желание. Потолкуем». Тони стал доставать деньги, но Сергей решительно оттолкнул его руку. Он предложил вызвать такси, но Буллит отказался. Никто не должен был знать, где они прячутся с Катей. Он вышел на холодный, отрезвляющий воздух, прошелся по улице шатающейся походкой и выпил минералки. Стало полегче, в голове немного прояснилось. Тони, покружив около машины еще с полчаса, все-таки уселся за руль. Ехать в таком состоянии было смертельно опасно, но он решил, что быть здесь или нанять такси значит подвергаться опасности самому и рисковать вдобавок Катей. Дома его ждала взбешенная Катя. «Ты почему меня оставил одну?» Чуть не кричала она. «Ты мог хотя бы предупредить, я так испугалась! Думала, с тобой что-то случилось! Телефон здесь оставил!» Она принюхалась и внимательно посмотрела на Тони. «Фу! Так ты напился! Ну ты даешь!» Она даже рассмеялась невольно. «Нет, это же надо!» «Я ездил на беседу с одним человеком, мне нужно было с ним срочно поговорить!» Невнятно оправдывался Буллет, стягивая ботинки. «Я был в старом барине. Ты помнишь? Думал, что ты не проснешься, не хотел будить просто». «Ой, все!» Катя замахала на него руками. «Иди отсыпайся, пьянчушка!» Утро Тони началось 00:30 с тошноты. Голова сильно болела и кружилась, во рту было противно, желудок ныл. В общем, занятия философией не прошли бесследно. Катя заварила ему черный чай с лимоном и поставила на стол тарелку со свежеиспеченными блинами и блюдце со сметаной. Тони с удовольствием принялся есть. «Ну теперь рассказывай», — потребовала Катя с улыбкой и поставила локти на стол. «А нечего особо рассказывать, дочь», — проговорил Буллет, отправляя в рот целиком очередной еще горячий блин. «Есть у меня знакомый один. Он работает барменом в старом барине. Так вот он, оказывается, бармен этот, он знаток философии. А мамина работа как раз была во многом связана с вопросами философии, религии и все такое. Так вот я и хотел с ним поговорить кое о чем». Катя смотрела на него широко открытыми и грустными глазами. «Папа, почему ты мне врешь?» Наконец спросила она. «Что?» Удивился в свою очередь Буллет. «Что ты говоришь?» «Да то и говорю, что этого ресторана давным-давно нет. Его снесли, когда я еще в школе была. Он сгорел, а потом на этом месте склад построили. Думаешь, я не помню этого?» «Так, Катя...» Буллет словно вмиг пришел в себя. «Давай здесь сделаем остановку. Первое, я не врал тебе. Я ездил ночью именно туда. Я разговаривал там с барменом по имени Сергей. Мы с ним потолковали в зале, когда ресторан уже был закрыт. Второе, я еще не совсем сбрендил. Я часто заезжаю в старый барин. У меня воспоминания теплые от этого места, мне там уютно». У Кати в глазах стояли слезы. «Даже сейчас не хочешь сказать правду!» — крикнула она и повернулась, чтобы уйти. «Я правду говорю!» — закричал в свою очередь Тони. «Собирайся, мы едем туда!» Катя, уверенная в своей правоте, накинула куртку и вышла на улицу, раздумывая над тем, как поведет себя отец, когда окажется перед стенами склада и что он скрывает от нее. Она сама села за руль, поскольку в это время можно было вполне нарваться на роботизированный алкопатруль. «Сюда, здесь поворот, здесь срезать можно будет», — командовал он оживленно, повторяя свой обычный маршрут. «Вот и приехали!» — со злорадством проговорил он, когда они сделали последний поворот. И теперь пришла очередь Кати злорадствовать. «Вот и приехали!» Машина резко остановилась перед высокой стеной из белого профилированного железа. За ней из земли торчали какие-то почерневшие остатки разрушенной кирпичной кладки. Тони просто онемел. На ватных ногах он выбрался из автомобиля и, как баран, остановился перед складскими воротами с надписью «Трест БДР». Он обошел стену и опустился на колени перед почерневшими кирпичами. «Не может быть», — прошептал он. «Это бред какой-то». Катя, которая все это время стояла, скрестив руки на груди и равнодушно склонив на бок голову, подошла к отцу. Она пыталась его поднять на ноги, но он все еще был в шоке. Тони посмотрел на дочь широко открытыми глазами. «Я был здесь вчера и разговаривал с Сергеем. Еще несколько часов назад здесь был ресторан «Старый барин». Я все помню до мелочей. Это вонь. Музыка из 90-х». «Поднимайся, пап, поднимайся. А то люди поглядывают вон. Садись в машину». Только теперь она поверила, что с ним и вправду что-то не в порядке. Он был абсолютно разбит этой новостью. На нем не было лица. Катя быстро дала поиск в Google и показала отцу несколько статей с фото. в которых рассказывалось о незавидной судьбе старого ресторана. «Поехали», — тихо сказал он, внимательно прочитывая материал. Когда они доехали до дома, он пошел в алкогольный магазин, уверенный в том, что ему теперь доступен только один путь — спиться и помереть. «И не надо мне ничего говорить», — сурово сказал он Кате. «Либо я сошел с ума, либо у меня галлюцинации, я уже не отличаю реальность от глюков. По-любому я приехал». Катя надулась и села в наушниках на диван с телефоном в одной руке и большой желтой в белый горошек чашкой горячего какао в другой. Тони сел на кухне с бутылкой, банкой соленых огурцов и батоном колбасы. Он очень быстро захмелел, так как, по-видимому, еще не освободился от вчерашнего спиртного. Но ему хотелось напиться до беспамятства, чтобы забыть весь этот кошмар и мысль, что он двинулся умом. Он поддерживал голову руками, уставившись в тарелку с кружочками соленючей колбасы. Глаза у него стали сами собой закрываться, мысли путались. Собрав силы, он выпил еще одну полную рюмку. В ушах зазвенело. Он закрыл глаза и понял, что сидит за стойкой бара. Только сейчас там суетился не Сергей, а второй, молодой бармен. Буллет помотал головой, посматривая по сторонам. Все так же сновали по сторонам официантки-вертихвостки. Шуфутинский пел про 3 сентября, хотя уже октябрь близился к концу. Тони мотнул головой, с трудом открыл глаза и увидел кухню. Но стоило только опустить веки, как он возвращался в ресторан. Не в силах побороть сон, он опустил голову на руки. При этом мозг продолжал активно размышлять о предназначении человека, судьбе человечества и об озоне Хиггса. Очнувшись от острой боли в спине, Тони резко поднял голову. На улице было темно. Спина затекла от долгого сидения в неудобной позе. Он поморщился, сделал несколько глотков острого и чересчур кислого рассола. Он отчетливо помнил, как сидел в ресторане, а потом, как вспоминал их с Тиной разговор. Они сидели в какой-то лаборатории, в общем, комната даже не особо походила на лабораторию. Но было отчего-то сразу понятно, что здесь работают ученые. Глаза женщины светились, лицо раскраснелось от возбуждения. «Я это видела своими глазами!» С жаром говорила она, как сумасшедшая. Но Тони точно помнил, что он чувствовал то же, что и она. «Пусть какую-то долю секунды, но видела это!» «Боже мой!» — восклицал Тони тогда. «Боже ж ты мой! И как это? На что похоже? Ты успела что-то разобрать?» «Очень ярко, очень! Я видела людей там, счастливых людей! Они меня приветствовали!» «Надеюсь, что в следующий раз вы сможете установить канал на более длительное время». «Сможем! Пусть для этого потребуется электричество всей Европы, но мы это сделаем! Ведь такого никто никогда не видел и не делал, и не думал даже о таком!» Она сжала ладонями его щеки и крепко поцеловала в губы. Воспоминания были невероятно четкими. Он даже помнил свои фирменные черные брюки. Ощущение было, словно он смотрит фильм. Тони посмотрел в окно и крепко выругался, соединив вместе почти все матерные обороты, которые пришли на ум. Повторив получившуюся фразу более восторженным тоном, он позвал негромко. «Катя!» Ответа не последовало. Слегка пошатываясь, он прошел в комнату. Катя с наушниками в ушах спала на диване. Тони осторожно снял наушники и погладил ее по руке. Катя медленно просыпалась. «Что случилось?» Наконец проговорила она заспанным голосом. «Я понял. Я наконец понял, что со мной произошло. Садись сюда». «Я, когда стал во всем этом разбираться, понял, что практически ничего не помню о маминой работе. Да что там, о своей работе тоже. Раньше как-то не задумывался даже и не обращал внимания, а тут не мог вспомнить, как не старался. А потом я встретился с одним старичком, который, как оказалось, тоже работал с нами. Он тоже ничего не помнил. Но когда я ему пожаловался на амнезию, он с сожалением сказал, мол, меня стерли. Я тогда не обратил на это внимания. Но понимаешь, что выходит? Мне стерли каким-то образом воспоминания, которые были связаны с работой. Такой она была важной. И старику этому тоже стерли, только более грубо. Он просто не помнит лет 20 из своей жизни, понимаешь?» «Смутно. Ты меня разбудил, и тут такую инфу выдаешь». А дальше начинается самое интересное. Я все время пытался заставить свой мозг вспомнить. Все время требовал от него наладить связи, которые были уничтожены. Так вот, я так думаю, что мой мозг все-таки нашел возможность восстановить эти воспоминания. Видимо, для меня этот старый барин стал своеобразной отправной точкой для путешествия в прошлое, в свою память. Я хорошенько выпивал, это позволяло мне потерять ощущение реальности. Я думал, что оказываюсь в этом ресторане, и уже там я мог хотя бы частично получать информацию, которая в обычном состоянии была заблокирована. Я, конечно, не знаю, как это все в голове устроено, но мне думается, что мне стерли не сами воспоминания, а пути, по которым мозг к ним обращался. А эта хитрая схема позволяет получить к ним доступ по объездным путям. Если это правда, то это просто офигенно! Катя засмеялась. Она не вполне верила рассуждениям отца. «Ты мегамозг у меня!» «Да ты не представляешь, как я-то рад! Знаешь, как неприятно думать, что у тебя крыша того!» Катя обняла его. Баксик, который с интересом наблюдал за всем происходящим, ревниво гавкнул. «Иногда мне хочется легнуть твоего дружка. Это норм». Глава 8. Леха из Энска. Поразмыслив некоторое время, Тони пришел к выводу, что кроме профессора Воронцова, ему никто не сможет подкинуть ни одну зацепку. Ехать к старику было рискованно, но на этот риск приходилось соглашаться. Тони утром собрал вещи, проверил дом и, забрав с собой Катю и пса, снова поехал в город. Кроме всего прочего, он переживал за свою Бэху. Хотелось заехать в салон и посмотреть, как там идут дела с ремонтом. Катя была молчаливая в это утро. Ей кто-то непрерывно писал в мессенджере. «С учебы?» — наконец спросил Тони. «Ага». Больше до города никто не произнес ни слова. Разговор не клеился. С Алексеем Петровичем все было в порядке. Он открыл дверь, оставив ее на цепочке, и выглянул через щель. «А, Толя!» — сухо сказал он. «Чего тебе?» Тони расплылся в неправдоподобной улыбке. «Здравствуйте, профессор. Вот пришел навестить вас, хотел кое-что уточнить после нашего с вами разговора, прошлого». «После тебя в прошлый раз целая толпа наведалась. Все расспрашивали, всю квартиру мне перерыли. Зачем мне это нужно? Ты лучше у них спрашивай, что тебе интересно». Сердито пробурчал старик, собираясь закрыть дверь. «Подождите, пожалуйста». Тони незаметно просунул ботинок в просвет, чтобы дверь нельзя было закрыть. «Я не займу много времени вашего. Просто мне больше не к кому обратиться. За мной охотятся, я даже не знаю, почему». Старик внимательно и грозно посмотрел на него. Потом открыл дверь, впуская нежеланных гостей. «К черту политесы!» Насколько мог, резко сказал он. «Спрашивайте и ступайте вон!» «Спасибо, профессор, я правда очень нуждаюсь в помощи. Я знаю, что вы не помните, но мне нужна хоть какая-то зацепка. Может, вы сможете назвать человека, который обладает информацией?» «Нет, я никаких конкретных данных не помню, я тебе говорил об этом». Так же сухо ответил профессор, словно в соседней комнате его ждал киллер, готовый его пришить за разглашение тайны. Тони помолчал. «Может, хоть что-то всплывало в памяти? Помогите мне хотя бы ради памяти Тины!» Чуть не взмолился он. Алексей Петрович подвигал челюстями, словно пережевывал что-то. «Всплывать-то всплывает. Всплывает имя Платон. Олег... Платон... Платонович. А, Платонович, это фамилия. Ну, вроде... Во... Ну, это вроде один знаток шахмат, с которым мы раньше играли часто». «А еще?» «Еще? Еще...» Он медлил. «Еще Ленька из Энска всплывает. Прям так, Ленька из Энска, не знаю, что это. Но вроде бы у нас работал Леонид Филиппов. Вроде с Тиной часто это имя вместе звучало. Ленька. Может, это он и есть. Но тот вроде пропал куда-то. Нет, я не помню». Наконец нетерпеливо закончил старичок. «Не надо мне мозги компостировать, я и так все рассказал уже им». Поблагодарив Алексея Петровича, они вышли на улицу. «В Энск?» — спросила Катя, посмотрев внимательно на отца. «По-видимому, туда. Но путь не близкий. Садись в машину. Осталось всего несколько дней до твоей сессии, да и небезопасно со мной мотаться. Я думаю, мы найдем с тобой возможность посадить тебя на самолет, а дальше я уже буду заниматься своей работой». «Ага, работой!» Катя скривила губы и покачала головой. «Теперь я знаю, что у тебя тут за работа, так что не надо, ля-ля». «Но это уже мое дело. Несуй свой красивый носик. Подумай лучше, как можно безопасно купить билет». «Знаешь, что я думаю? Есть такой сервис в интернете, там можно купить билеты перед самым отлетом. Люди отказываются в последний момент от билета. А ты его можешь купить за треть или за десятую часть от цены даже. У меня план такой. Я поселюсь у своей подружки. Я перед поездкой обещала навестить ее. Она как раз живет недалеко от аэропорта. Подожду денек и буду высматривать подходящий билет». Тони сразу и однозначно не нравился этот план. Но он думал. В предложении дочки было зерно логики. «Ну так что?» — нетерпеливо спросила Катя. «Нет, конечно». «Ну почему?» — удивилась она. «Послушай женщину и сделай наоборот, так говорят». «Ну, пап, объясни нормально, что не так?» — запротестовала девушка. «Самое главное, я не хочу тебя оставлять без присмотра, это просто опасно. Но с другой стороны, они не могут вечно проверять аэропорты. Если они не нашли нас за это время, может, не такие уж они и профессионалы. Однако вполне возможно, что они прекрасно знают мое положение и просто наблюдают за нами со стороны, ожидая, пока я что-нибудь не нарою». «А я не хочу быть обузой. Я помню твое лицо, когда мы впервые встретились в кафе. Заканчивай с этим и поехали поскорее отсюда». На глазах у нее появились слезы. «Ты ведь у меня один близкий человек». Не отпуская одной рукой руля, Буллет погладил дочку по волосам. «Ну ты чего расплакалась? Столько уже прошли, а ты теперь слабину даешь. Ты не представляешь, как я хочу с этим всем разобраться». «Тогда не тяни, папа. Оставь меня и езжай быстрее в Энск». Тони не стал больше сопротивляться. «Хорошо. Слушай меня внимательно. Я сейчас покружу, посмотрю, нет ли за нами хвоста. Потом высажу тебя у метро. Ты тоже поезжай по кольцевой, потом выйдешь к аэропорту. Если будешь звонить или писать, то не давай четкой информации, не говори, по какому адресу, на каком телефоне, когда улетаешь и что улетаешь вообще». «Я знаю все эти шпионские штучки, кино смотрела». Она хохотнула. «Только здесь все очень серьезно. Здесь пули и ножи настоящие, а не бутафорские». «Ну, что за слово «бутафорские»?» «Посерьезнее». «Я серьезно. А ты береги себя». Через полчаса разъездов Тони, скрипя сердце, оставил Катю возле метро, а сам отправился перекусить, чтобы потом продолжить рулежку и в условленное время оказаться возле аэропорта. Минут через 40 зазвонил телефон. Номер был незнакомый. Тони ответил без всяких колебаний. «Пап, ну у меня все нормально», — звонким голосом отрапортовала Катя. «До скорого». «Целую, дочь». Тони вздохнул. Ему очень не хотелось оставлять Катю одну, но без него ей наверняка будет безопаснее. Он помедлил, и потом, заехав в автосалон и узнав, что мастерам понадобится еще неделя, со спокойной душой поехал в Энск. До города было больше 400 километров. В пути он переговорил с одним своим знакомым из полиции, который дал ему контакты одного человека из Энска, который мог бы помочь с поисками Леонида Филиппова. Через 2 часа, когда Тони преодолел уже половину пути, ему пришла некоторая информация по Филиппову. В Энске такой человек действительно проживал, вот только его следов сыскарю найти не удалось. Первые домики дачного поселка показались через полчаса. Тони съехал на каменистый проселок. Он сразу приметил дом, но специально проехал мимо. Оставил машину за поворотом, а сам осторожно стал приближаться к дому. Теперь он всегда был наготове. В домике, на первый взгляд, было абсолютно тихо. В темных окнах не было и намека на огонек. Тони не торопился с проникновением на частную территорию. Тут он помедлил немного, прежде чем подняться по скрипучим ступенькам. Дверь оказалась закрытой. Где-то далеко внутри слышалось шуршание. Тони глубоко вдохнул, прочистил горло, сунул нож в ножны и громко постучал. Так стучали, наверное, только коллекторы и судебные приставы. Внутри все стихло. «Филиппов!» — громко позвал Тони властным, уверенным голосом. «Открывайте! Мы знаем, что вы дома!» Он постучал снова. «Филиппов!» Останавливаясь, чтобы только прислушаться, он продолжал громко стучать. Наконец, неуверенные шаркающие шаги послышались в передней. «Кто?» — спросил блеющий голосок. «Это полиция, откройте дверь, пожалуйста», — уже более вежливо продолжил Тони. «Что вам надо? Покажите мне удостоверение!» Тони взглянул на глухую деревянную дверь. Даже снизу не было достаточного пространства, в которое можно было теоретически просунуть документ. «Куда его показать?» — со смешком сказал Тони. «Тут глухо. Оно у меня в руках. Прошу открыть!» Внутри послышались такие же неуверенные манипуляции с замком или задвижкой. Улучив момент, когда дверь только сдвинулась со своего места, Тони с силой толкнул ее плечом. От неожиданности хозяин покатился по полу. Тони заскочил в дом, бросился к мужчине, который только прикрывал лицо руками. Он схватился за его отворот старого домашнего халата, направил на него дуло пистолета, а сам на миг поднял голову, чтобы посмотреть, нет ли внутри еще кого-то. Мужчина попискивал от страха, но ничего не предпринимал. «Кто еще есть в доме?» — спросил Буллет, тряхнув его еще раз. Мужчина словно окаменел. Он опустил руки и повернул голову. «Тони?» — в испуге прошептал он. Филиппов затрясся. Его лицо исказилось, как у ребенка, который вот-вот заплачет. Он стал сучить ногами в тапках по дощатому полу. «Тони, не убивай меня! Тони!» запричитал он. «Встать!» — скомандовал Буллет, поняв, что хозяин не в состоянии оказать никакого сопротивления. Он рывком поднял Леонида, но ноги у того подкашивались. «Я тебе ничего не сделаю, иди вперед. Кто еще в доме?» «Никого!» — заикаясь, произнес тот, шаркая обратно в комнату. Леонид сидел на диване неподвижно. Это был маленький, лысоватый человек лет 50 в толстых очках. Его узкие, почти невидимые губы все время подрагивали. Сам Тони плюхнулся в узкое и продавленное кресло. Филиппов не представлял никакой опасности. Но пистолет Тони из руки не выпустил. Он только немного прикрыл его курткой, чтобы хозяин не так сильно заикался. «Я так и знал, что меня найдут!» — запричитал он, и слеза покатилась из уголка правого глаза. «Давай так, Леонид. Я пришел не за тобой, мне нужна информация. Рассказываешь, что известно, и я просто ухожу. Я теперь ничем таким не занимаюсь». Филиппов посмотрел на него недоверчиво и еще больше вжался в диван. «Я ставлю четкий вопрос и получаю четкий ответ, понятно?» «Хорошо. Сколько ты работаешь в программе и чем конкретно занимаешься в ней?» «Я уже 7 лет не занимаюсь этим, Тони. Сразу после того случая с Тиной, я как вспомню, ужас! Я только ученый. Мне не интересны были эти теологические вопросы, к черту их, особенно, когда это группа Альфа». «Четкий вопрос, четкий ответ», — перебил его Тони. «Я не работал в проекте с 2019 года и убежал 7 лет назад, когда твоей жены не стало. Вначале это был чисто научный грант. Он связан с теорией струн. Это направление исключительно теоретической физики. А тут у нашей группы появилась задумка доказать эту теорию. Так сказать, пощупать квантовые струны, раскрыть теорию всего». «Продолжай». «Задача была, по сути, невыполнимая. Нужно было сделать так, чтобы процессы, которые идут в адронном коллайдере, человек смог видеть вживую. Вернее сказать, это оказалось нашим решением. То есть в процесс распада протонов нужно было включить еще человека». Леонид совсем осмелел. «Понимаете, оказалось, что под определенным влиянием электромагнитных волн человеческий мозг может видеть такое, что не каждый электронный микроскоп увидит. Я имею в виду вот что. Это даже не глаз видит, а мозг напрямую. Это такая фантастика, Тони. Ты только представь себе, что это было для меня, теоретика. Мы стали проводить эксперименты. Все подобные видели что-то. Мы продолжили эти исследования. Работали над диапазоном с применением расширенной компьютерной микротомографии. И вот тогда люди стали видеть не просто вспышки и линии. Стали появляться образы. И под определенным воздействием у всех эти образы стали похожи. Это было необъяснимо. Только одна догадка пришла тогда нашим на ум». «Какая?» Нетерпеливо перебил его Буллет. «Такая, что эти светлые расплывчатые картинки какого-то неземного мира со странными светящимися существами и людьми, что это небеса, Рай!» Тони откинулся на спинку и внимательно посмотрел на ученого. «Рай?» — переспросил он наконец. «Именно! Такое было предположение!» Тони был ошарашен. Этого он не ожидал услышать. Нужно было обмозговывать каждое слово. Буллет демонстративно убрал пистолет в кобуру и застегнул ее. «Может, чаем угостишь?» Леонид вытаращил на него огромные под толстыми линзами глаза и моргнул трижды, прежде чем кивнуть головой и сказать «ага». Он встал и медленно, словно ожидая пули в затылок, прошел на кухню, шаркая по полу протертыми тапками. «Сейчас скипит». «А что было потом?» «Ну, я думаю, тебе больше об этом известно». Тони резко подался вперед и повысил голос. «Мы, кажется, договорились, как будет проходить беседа!» Леонид в ответ снова затрясся. «Да, да, я понял. Дальше... дальше все пошло к чертям. Половина команды стала уже не над струнами работать, а искать доказательства Бога, понимаешь? Они смешали все в одно. Они стали советоваться с теологами, с этими архами, как их там, экзархами церковными. Мол, что, если мы вам рай покажем?» А те им сказали, мол, как вы докажете, что эти картинки есть рай? С нами же там никто не общался, вроде как они тоже нас видят, но это как во сне. А после этого раскол и случился. Часть команды решила переключиться на этот вопрос. Проект, финансируемый правительством, засекретили. А внутри образовался этот альфа-отдел. И они уже стали творить все, что хотели. Превратили его в свою лавочку, в секту чертову. Филиппов сходил на кухню и вернулся с керамическим заварочным чайником и маленьким электрочайником. Он стал заваривать черный чай с какими-то лекарственными травами. «А что ты знаешь про работы с памятью?» — спросил Тони, принимая чашку. Однако пить напиток он принялся только когда первые глотки сделал Леонид. Тот махнул рукой. «А, побочный эффект! При этом процессе микротомограмме стало ясно, где находятся в мозгу те или иные воспоминания. Например, подумает человек про сыр, и все участки, где этот сыр хранится, загораются определенным цветом. Короче, однажды человек подумал про свою дачу, компьютер это все отметил. А потом случайно скакнул разряд. Вроде ничего не произошло, а человек приходит к нам через месяц и жалуется. Дескать, все воспоминания про дачу у него исчезли, как будто ее никогда и не было. Этим стали пользоваться. Потом уже...» Он помолчал. «Особенно в отношении тех, кто хотел уйти... стирали все напрочь. Да ты же...» Он вдруг поднял глаза от Джема и посмотрел внимательно на Тони. «Тебя что, стерли?» Последнее слово он произнес с каким-то особым эмоциональным ударением. Тони поколебался некоторое время, а потом покачал головой. «Ах ты ж, боже мой!» — воскликнул физик. «Это же надо! Теперь-то мне понятно становится. А то я смотрю, как будто ты меня впервые видишь». «Впервые вижу», — подтвердил Буллет. «Поэтому без резких движений». «И что ты делаешь? Я не могу тебе ничем помочь. Ты совсем ничего не помнишь? Что они стерли?» «Что за идиотский вопрос? Ты думаешь, у меня в голове папка с надписью «удаленные файлы»?» — вспылил Тони. «Я хочу разобраться со своей работой прежней и гибелью Тины. Мне это до сих пор не дает покоя». Филиппов, понимающе, закивал. Он опустил сушку в чай и с хрустом раскусил ее. «Сказать, чем ты занимался? Ты в охране работал, потом стал начальником охраны. А когда раскол этот случился, там конфликт у вас произошел. Вроде как твои ребята в проект из альфа-отдела переметнулись. Видимо, в результате конфликта тебя и оскопили, так сказать, мемориально». Он сам усмехнулся своему обороту, придуманному только что. «Что за раскол? Что ты знаешь?» Тони говорил уже по-дружески, наворачивая джем. «Ну, я говорил уже. Вначале это был научный проект с четкими задачами. А когда появился этот религиозный подтекст, все в тартарары полетело. Я вообще не интересуюсь этими делами. Я физик. А что они захотели? Короче, одни решили гуманитарную миссию выполнить, показать людям рай. Сказать: ай-яй-яй, ведите себя хорошо. Авраам, продолжение. А другие, они пошли за одним таким крестовым. Был в проекте странный человечек, Эдем Крестов. Он, кажется, наоборот, имел теософское образование, в семинарии какой-то учился. Так вот, он стал говорить, что это знамение скорого конца света, что он это предвидел, что он в своих контактах слышал пророчество. Короче, много чего он там наговорил. И вот он решил все это перевести совсем в другое русло. Он образовал альфа-отдел, как бы негласно. Перетащил к себе большинство народа, а несогласных стал вытеснять. Вот ты вначале с ним и работал. Вот это уже интересно. Тони поглядывал на диктофон телефона, который давно работал. А на этом все. Как раз в то время и начался этот беспредел. Я и дал дёру. И тебя не стерли? А я знал, как обезопаситься. Леонид хитро, как нашкодивший ребенок, ухмыльнулся. Обмотал голову, так сказать, фольгой. Тони было не смешно. Но я до сих пор боюсь за дверь выходить. Хотя столько лет прошло. Но я ученый муж. Мне больше ничего не нужно. Он махнул в сторону компьютера. Я боюсь, что в один прекрасный день меня не станет. Хорошо. Ты знаешь, как вернуть память? Филиппов поджал и без того невидимые губы и помотал головой. Извини, Тони. Это невозможно, насколько я знаю. К ячейке памяти один путь, и он уничтожается. Ладно. Тони отмахнулся нетерпеливо. Теперь самое главное. Что с Тиной случилось? Лицо Леонида вытянулось и посерело. Он поставил назад чашку с чаем, взял себя большим и указательным пальцем за нижнюю губу и посмотрел на зашторенное окно. «Я из-за этого и ушел», — помолчав, продолжил он. «Та ночь до конца жизни не забудется. Я работал в тот день допоздна, часов 8 зашли двое парней из охраны. Сказали, что нужно поехать на какое-то совещание или еще что-то. А я ничего плохого не подозревал, собрался, поехал. Потом смотрю, выехали за город, едем. Ну, понятное дело, стал нервничать, заподозрил неладное. Куда, говорю, везете меня? Они в ответ: помалкивай, а то хуже будет. Приехали на яму эту, поганую, в лесу. Почти силком меня притащили они. Уже темень, а они так хорошо ориентировались в этом месте, шли по лесу, думал, меня там и закопают живьем. Он задрожал снова и начал заикаться. «Шли долго. Потом костер увидели вдали. Людей много было. Там большой костер сложен был. Вокруг него 12 больших чурбанов установлено, как по циферблату. Смотрю, на 9 чурбаках уже люди сидят. На головах у всех черные мешки, ноги и руки в наручниках и прикованы к крюкам, вбитым в деревяшки. А за каждым прикованным еще двое стоят людей в вашей форме. Я не успел пикнуть даже. Мне кляпом рот заткнули, потом мешок на голову натянули. Руки в наручниках за спиной к пню прикрепили. Сижу ни жив, ни мертв. Так страшно стало, как никогда в жизни». К удивлению Тони, он встал, взял в старом деревянном шкафу бутылку коньяка, рюмку и вернулся за стол. С решительным видом он накапал себе граммов 30 и проглотил содержимое наперстка. «Я как осиновый лист дрожал тогда, обмочился даже со страху. Но потом уже слышу только возню вокруг, переговоры негромкие и стоны других людей. Похоже, что после меня привели туда еще народ. Я так думаю, что все 12 мест были заняты. В середине горел большой костер. Я чувствовал его тепло, но меня трясло от нервов. Все тело сотрясало мелкая дрожь. Потом где-то неподалеку застрекотал вертолет. Он сел прямо на опушке. Я даже почувствовал потоки воздуха от винтов». Леонид накапал себе вдвое меньше, чем в первый раз, глотнул и продолжил. «А потом началось самое страшное. До этого все молчали, а потом я услышал голос. Это был Крестов. Он был так возбужден, что я даже не мог первое время понять, он ли это. Сначала шла проповедь какая-то, потом началась лекция о жертвах во имя науки и светлого будущего всего человечества. Он как жрец какой-нибудь прыгал вокруг костра, подходил по очереди к каждому из нас, видимо, делал какие-то пасы руками. Затем Крестов прочел молитвы разные. И наступила полнейшая тишина. Только треск костра доносился. Я замер на своем месте и стал прислушиваться. Прошло минут 5, мне почти удалось вытащить одну руку из наручников, и в это время вдалеке послышался хлопок. Он как эхо раскатился, и совсем рядом я уловил еще странный звук, глухой такой. Что было дальше? Тони не давал Леониду передышки. Дальше. Меня отстыковали от пня, я обмяк, как мешок. Парни, которые меня привезли туда, потащили меня назад. Идти я совсем не мог, да и на голове мешок этот оставался. Они промучились некоторое время, а потом взвалил меня на плечо. Они привезли меня домой, отпустили, извинились за неудобство и предупредили, что разглашение мне грозит смерть. А я до самого утра трясся в ванной, уничтожая все запасы валерьянки». На эти слова Тони только усмехнулся. «Утром я приплелся на работу, сделав вид, будто ничего не произошло. Но в тот же день мне стало известно об исчезновении Тины. А еще через пару дней полиция обнаружила ее тело. Мне тогда стало все понятно, и я решил, что больше ни минуты не смогу там оставаться. Не помню, что наплел, но оставил заявление и попытался исчезнуть». Тони молчал, смотря перед собой. «А где это место?» «Так ты же потом был там!» — удивленно переспросил Леонид. «Или ты и этого не помнишь?» «Какие-то обрывки». «Это не очень далеко отсюда, я могу на карте показать». Тони помедлил немного. «Понятно. А что со мной потом было?» «Я не знаю, Тони, я же убежал от них. Засел потом за теоретическую физику свою, ожидая, что за мной придут в любой момент. Думал, что мне конец настал. Где мне найти этого Крестова?» Перебил его снова Буллет. «Где сама организация? Она существует?» «Это непростой вопрос. Проект закрылся несколько лет назад, но сама организация никуда не делась. По слухам, им удалось создать самостоятельную разветвленную структуру учреждений. Возможно, это теперь фирма или еще какое учреждение, но цели все те же, бредовые. Я не следил за ними, мне хотелось все это забыть». «Ясное дело, после такого. А что стало с оборудованием?» «Честно, не знаю, Тони. Я думаю, они его в своих целях используют. А где, черт их знает, возможно, неограниченные». «Спасибо, Леонид». Тони встал, собираясь уходить. «Мне нужен твой номер, если еще возникнут вопросы». Филиппов расплылся в улыбке. «А у меня нет телефона». Глава 9. Доктрина Крестова. Теперь расследование вело Буллета к месту странного ритуала. Но он очень боялся ехать туда. В памяти почти ничего не сохранилось по этому поводу. В общем, он даже был благодарен в чем-то тем, кто стер его воспоминания. Но только за удаление этого страшного файла. Он боялся, что вспомнит все на этом месте, и ему придется заново пережить главную трагедию его жизни. Ведь раньше он думал, что это из-за потрясения он не помнит деталей убийства. Решившись, Тони зашел в магазин, взял водки, пластиковой посуды и нехитрой закуски. С этим добром он отправился навстречу воспоминаниям, выставив маршрут на навигаторе. Навигатор сообщил, что до места назначения осталось 1,5 километра, но дальше дорога уходила в сторону. Тони остановился, взял пакет, проверил пистолет и пошел прямо через лесок. Под ногами едва слышно шуршали разноцветные, чуть влажные, опавшие листья. Тони отрешенно шагал вперед, прислушиваясь только к голосу навигатора. Постепенно стволы деревьев стали более толстыми, идти из-за валежника и кустарника становилось тяжелее. Но так продолжалось недолго. Лес опять стал редеть. Наконец стрелка привела Буллета на довольно большую поляну, полностью открытую с северной и западной сторон. Сердце Тони взволнованно застучало. Прямо здесь закончила свой земной путь Тина. Он медленно пошел по поляне, поглядывая на пни. Тони посмотрел в небо, перевел дыхание и с сожалением осознал, что ничего не помнит. Он смотрел по сторонам, стараясь хоть что-то узнать, но тщетно. Тони вспомнил про пакет, который все это время держал в руках. Вскоре на одном из пней была накрыта поляна. Тони налил в пластиковый стаканчик водки и, подняв его вверх, произнес: «За тебя, любимая». Далее Тони за какие-то 10 минут опустошил бутылку, практически не закусывая. Сев прямо на землю, он оперся о высокий пень и закрыл глаза. Голова сразу стала кружиться, затошнила. Тони поморщился, открывая глаза. Он поглядывал по сторонам и затем снова закрыл их. Видение пришло неожиданно. Ему казалось, что он видит компьютерную игру. Мужчина в камуфляжной форме бодрым шагом шел по лесу. За спиной удобно примостилась винтовка в футляре. Издали послышалось стрекотание вертолета. Винтокрылая машина с красной фарой на брюхе пролетела почти прямо над ним. Мужчина взглянул на часы и ускорил шаг. Достав планшет, он сверил направление своего движения. Вертолет сел где-то неподалеку. Мужчина взбежал на пригорок и резко остановился. Вертолет стоял, не заглушая двигателей, метрах в 200 по правую сторону от холма, на котором был герой этого сна. На большой поляне суетились люди, их было, наверное, человек 30. Когда винтовка была готова, он снова достал планшет, навел камеру на собравшихся, приблизил и стал ждать. Наконец, на темном экране появилась фигура, которая планшетом была отмечена красной стрелочкой. Мужчина посмотрел по сторонам. В 2 шагах от него виднелись остатки старой кладки. Видимо, когда-то давно на этом холме стоял дом. Мужчина расположился тут, положив винтовку рядом. Фигура, отмеченная красной стрелкой, ходила вокруг костра, останавливалась, обходила 12 человек, сидевших на пеньках. Затем передала что-то одному из этой дюжины, стала удаляться к вертолету. Теперь красная стрелка указывала на человека, занимавшего цифру 3 на этом циферблате. Все люди, кроме дюжины, покинули поляну. Мужчина спокойно отложил планшет, взял винтовку и прицелился. Он ждал чего-то. Наконец, электронные часы на его запястье завибрировали. И тогда он глубоко вздохнул, досчитал до 3 и нажал на спусковой крючок. Тони вздрогнул и открыл глаза. Солнце клонилось к закату и приобретало все более красный оттенок. Он глубоко и часто дышал, не в силах контролировать эмоции, захлестнувшие его от страшной догадки. Буллет поднялся на ноги и, пошатываясь, побежал в сторону холма. Он то и дело спотыкался, падал, но продолжал бежать. Пологий склон холма зарос борщевиком. Вбежав на холм, он остановился и упал на колени, закрыв лицо ладонями. Перед ним была разрушенная кирпичная кладка, откуда палил стрелок. Он не хотел об этом думать, боялся даже допустить такую мысль в голову, но другого варианта быть не могло. Это он убил Тину. Ведь не мог он видеть чьими-то другими глазами, хранить чужие воспоминания. Тони зарыдал, сотрясаясь всем телом. Он был абсолютно уверен, что ни при каких обстоятельствах не стал бы стрелять в жену. Кроме того, когда он вышел на позицию, все 12 человек были с мешками на головах. Следовательно, он не знал, в кого стреляет. И еще одно. Человек, который ходил по кругу возле костра, это именно он дал Тине какой-то радиомаячок, который указал Тони жертву на планшете. Это мог быть любой из дюжины. Или нет. Или все было подстроено специально. Могли ли с ним сыграть такую злую шутку? Безусловно. Рассуждая таким образом, Тони успокоился. Может быть, он сам попросил о том, чтобы ему стерли память, чтобы не носить в себе вечные следы этого страшного преступления. Но для чего тогда Тина спрятала эти данные на даче? Наверняка она чувствовала опасность. Значит, это все же было не случайное совпадение. Эти твари, кто бы они ни были, решили не только убрать мешавшую им сотрудницу, но также и связать руки ее мужу. Уже смеркалось, и Тони, совершенно разбитый и обессиленный, решил остаться в этом городке на ночь. Он без труда нашел на центральной улице города крохотный пансион, который держала семейная пара. Но стоило ему только провалиться в сон, как в голове вновь и вновь появлялись страшные картинки того проклятого места. Ему стал сниться незнакомый административный корпус. Он петлял, переходил по узким галереям и широким коридорам, видимо, предназначенным также для передвижения машин. Повернув в очередной раз, он лицом к лицу столкнулся с Тиной. От неожиданности он вздрогнул и проснулся. Он взял рюкзак, в котором лежали все собранные им материалы, и первым делом вытащил ноут Владимира, включил его и стал заново просматривать файлы, словно за это время в них могло что-то измениться. Потратив минут 20 на это бессмысленное занятие, Буллет отложил компьютер и стал просматривать бумаги. В них тоже не было ничего интересного. Впрочем, в этом не было ничего странного. Если это и вправду была такая серьезная и засекреченная организация, то никакие материалы в открытом доступе находиться не могли. Буллет вновь вытащил пластиковый контейнер, полистал бумаги, поглядел на фотографии, и тут его словно молния ударила. В ящике не было яйца. Тони перевернул и потряс рюкзак. В нем было пусто, яйца не было. Размышляя, куда оно могло пропасть и могло ли выпасть в машине или еще где, Тони помахивал в воздухе крышкой от контейнера. Он как раз вспомнил, что не спросил про яйцо у Леонида. Это было очень странно. Буллет стал думать, кто мог проникнуть в машину, пока он был в лесу или в доме у Филиппова. Сам собой его взгляд упал на обратную сторону крышки. Сверху бледно-желтый пластик был местами запачкан, а вот снизу она была чистая. Только в канавке, которая непосредственно примыкала к краю контейнера, шла темная полоса. Тони приблизил ее к глазам и улыбнулся. Вся канавка была испещрена мелкими циферками, аккуратно выведенными кем-то. Скорее всего, цифры были нацарапаны под микроскопом или увеличительным стеклом. Тони не сомневался, что это была работа Тины. Здесь было два кода, разделенные между собой глубокими бороздками. Тони внимательно одну за другой внес все 212 цифр в вордовский файл. Потом он достал из другой сумки книги и стал их рассматривать. Он не сомневался, что эти коды помогут раскрыть послания Тины, зашифрованные в книгах. Оставалось только найти электронную версию и все загрузить в программу. Критику разума Буллет нашел и скачал моментально, а вот труд Соловьева пришлось поискать. Наконец, все было готово. Тони поставил флешку с программой-дешифратором, загрузил Канта, ввел первый код. И ничего не произошло. В третьем поле программы вновь появились бессмысленные символы и перемешанные буквы. Второй код также не дал никаких результатов. Озадаченный Тони загрузил вторую книгу, снова ввел первый код. На этот раз на экране в сплошном одеяле абракадабры можно было заметить отдельные слова. «Опасно», «Чрезмерно», «Повлияло отрицательно», «Проц», «Мои». Тони посмотрел весь текст, но нашел только около десятка нормальных слов. Он откинулся на подушку, поджав обиженно губы. От нечего делать он забросил в дешифратор текст книги, хранившийся на компьютере Владимира. И как по мановению волшебной палочки, через минуту в нижнем окне программы появился обычный читабельный текст на русском языке. Озаглавлен документ был так. «Доктрина Крестова». Дальше шел текст на 5 страницах. По всей видимости, этот текст был собран кем-то из разных высказываний и записок. Самые важные, по мнению компилятора, места были выделены курсивом. «Доказательство существования рая, несомненно, спровоцирует мощнейшие социальные потрясения и конфликты. Возможно, это вызовет религиозные войны и столкновения. Вы думаете, что это осчастливит людей? Я думаю, что это принесет больше страданий. Для кого этот рай станет ближе? Не для кого. Возможно, он для всего человечества станет только дальше, когда все узнают, что он есть на самом деле, но никто не сможет жить так, чтобы попасть туда». И тут вера простая не поможет, потому что это будет уже научно доказанный факт. Поэтому считаю себя обязанным взять на себя ответственность и до поры не открывать никому этот факт, поскольку он может принести неисчислимые беды. Современные люди живут счастливо без религиозной составляющей их жизни. Кто хочет осознавать свою греховность, свою мерзость и несовершенство, чувствовать себя низким, мерзким и всю жизнь испытывать вину? Так, если люди не смогут измениться, зачем их заставлять страдать еще здесь? Если парадиз для них не уготован. Пусть они поживут хотя бы здесь, хотя бы свою недолгую жизнь. Немного ли мы возомним о себе, если решим лишить их даже этой мелочи? И поэтому считаю, что, открыв этот факт, Всевышний поручил нам великую миссию, которая заключается в преобразовании общества в построении града небесного здесь, на земле. Это последний подарок заблудшим козлищам, которым уготована гиена огненная. Тогда я хочу к вам обратиться. Вы совершали убийства, насилие, грабежи, обманы. Вы считаете себя достойными рая? Да многие из вас до сих пор не верят в Бога. Думаете, очутитесь там? Простите, но я сомневаюсь. Открою вам секрет. Идут разработки средств и технологий, которые позволят людям жить практически бесконечно долго. И это будет вскоре доступно, но только избранным. В таком случае я считаю своей миссией изменить жизнь на этой планете. Сделать ее более справедливой, спокойной, счастливой. И когда мы ее сделаем таковой, тогда люди смогут задуматься о собственной бессмертной душе, а не пороках этого мира. Поэтому в первую очередь считаю нужным разрушить транснациональные корпорации, которые сосредоточили в своих руках такие богатства, которые одни могли бы ликвидировать разом голод на всей планете. Средства, скопленные сотней самых богатых людей, могли бы ликвидировать бедность. Правительства не смотрят на это, но мы не должны упускать это. Мы соберем все средства в своих руках, а потом нанесем решающий удар по всем правительствам. И вот тогда наступит настоящая эра благоденствия, когда людей сможет объединить вера и любовь, когда не нужно будет тратить половину заработанного вами на содержание армии, когда миллиард людей, так или иначе работающие на войну, сможет работать на мир. Вот тогда люди заживут счастливо, тогда смогут задуматься о высоком, и тогда мы сможем считать свою миссию выполненной. И тогда я буду готов предстать пред Всевышним, чтобы он свершил свой справедливый суд». Тони дочитал доктрину до конца и посмотрел в окно. Документ ему показался каким-то киношным, нереальным. Однако некоторые места в тексте заставили глубоко задуматься. Со скрипом, со страшным сопротивлением, но картинка постепенно стала собираться. Каждый новый шаг открывал следующий. Буллету становилось понятно, что произошло в проекте, когда ученые открыли рай. По всей видимости, этот Эдем решил манипулировать людьми ради собственной наживы. Построить собственную тайную организацию, которая бы сосредоточила в своих руках такие средства, которых мир никогда не видывал. Она со временем бы стала самой могущественной силой в мире. Но тут же у Тони возник резонный вопрос. Если у Эдема было богословское образование, если они не сомневались, что открыли доказательства существования рая, то как он мог строить такую своекорыстную схему? Что-то тут не клеилось. Глава 10. Утром Тони проснулся в отличном настроении. Он спустился к завтраку в маленькую, но уютную комнатку, уставленную всякими раритетными вещичками. Не хотелось даже думать о всех проблемах и хитросплетениях этой истории. А хотелось почувствовать себя туристом в этом захолустном городке, помечтать о собственном пансионе. Взяв крепкого кофе, тостов и целую тарелку ассорти колбасы, Буллет принялся завтракать, и мысли стали идти сами собой. Первым делом он стал анализировать все свои действия с того момента, как последний раз держал в руках это каменное яйцо. Он ясно помнил, как клал его в контейнер, как показывал дочке, как ездил с этим контейнером в машине. Ему не хотелось об этом думать, но единственный вариант исчезновения яйца был связан с Катей. Получалось, что кроме нее никто не мог забрать артефакт. Тони хотелось прямо сейчас позвонить ей и спросить об этом, но остановил себя. Позавтракав, он поднялся в комнату и набрал номер дочери. В трубке были слышны только длинные гудки. Тони сразу занервничал. Он прекрасно знал, что современная молодежь никогда не расстается с мобильниками. Подождав минут 5, он снова повторил вызов, и снова тишина в ответ. Тони зашел в мессенджер, но и там Кати не было уже более 6 часов. Он быстро набрал СМС с просьбой перезвонить и стал собирать в сумке свои вещи. Он решил немедленно ехать за дочерью и уже не оставлять ее до тех пор, пока не посадят в самолет. Когда раздался сигнал телефона, Буллет моментально подлетел к нему. Это был номер Кати. С улыбкой, стараясь, чтобы голос звучал непринужденно, Тони протянул бодро в трубку. «Алло, Катюш!» «Доброе утро», — ответил сухо мужской голос после небольшой паузы. «К сожалению, Катя сейчас не может ответить. Кто ее спрашивает?» Теперь Тони точно знал, что случилась беда. Внутри все похолодело. «Где моя дочь, ублюдок? Ты меня знаешь, я тебя в любой точке найду!» Мужчина словно не услышал его угроз и ругательств. «У нее возникли срочные дела здесь, так что ее вылет перенесен на более поздний срок. Мы можем с вами встретиться и обсудить детали ее возвращения в США». Такая манера поведения говорила о сильном характере и об абсолютной уверенности в своих возможностях. Тони моментально скорректировал и свою манеру говорить. «Да, разумеется, нам надо это обсудить. У меня сегодня как раз нет никаких срочных дел». «О, вот и отлично. Я очень рад, что вы так серьезно отнеслись к этому вопросу». Голос мужчины был совершенно спокоен, словно он в каком-нибудь предместье Лондона обсуждает результаты вчерашнего забега на ипподроме. «Вас устроит VIP-зал ресторана «Бастион»?» Тони согласился без раздумий. Лучшего места нельзя было придумать. Он знал этот ресторан. Именно в этом месте устраивали переговоры серьезные люди. Для особых случаев был предусмотрен VIP-зал. Это означало, что на входе каждого посетителя металлоискателем проверяет охрана, а по завершении встречи автомобиль клиента подгоняют прямо к выходу из зала. Таким образом, владельцы ресторана гарантировали переговорщикам полную безопасность на своей территории. Времени было не так много. Ровно в 12 он был на месте, успев, однако, упрятать все найденные материалы и артефакты в банковскую ячейку. Охранник, проверив его металлоискателем, сообщил, что его ждут за пятым столиком, словно он знал Тони в лицо. Уверенным шагом, с каменным лицом, он прошел к столику, за которым сидел ухоженный мужчина лет 50 с модной стрижкой, покладистой бородой и усами. Волосы с проседью были уложены гелем. Глаза с морщинками по углам словно смеялись. Одет незнакомец был в аккуратный пиджак в широкую полоску. Он встал, приветствуя Буллета. «Спасибо, господин Буряков, что согласились прийти. Меня зовут Максим. Я взял на себя смелость заказать гаспачо и медальоны со спаржей». «Спасибо, но, думаю, у меня нет времени разделить с вами обед», — сухо ответил Тони. «Лучше сразу перейдем к делу». Официант в строгом черном одеянии принес суп и длинные хрустящие хлебцы. Максим стал манерно есть суп. «Знаете, господин Буряков...» «Называйте меня просто Тони». «Как вам будет угодно, Тони. Все дело в том, что у вас оказалась вещь, которая принадлежит нам. Она была похищена много лет назад, и мы всего лишь хотим получить ее обратно. Мы цивилизованные люди, заверяю вас. Вы с дочкой сможете беспрепятственно уехать, как только вернете нам то, что принадлежит нам». Тони посмотрел на суп и глотнул воды из кристально чистого стакана. «Не в моих привычках присваивать чужое. Кроме того, когда вопрос касается безопасности моих близких, я бессилен». Говоря это, Тони напряженно думал, что же надо этому незнакомцу Дэнди. «Если у меня есть вещь, которая принадлежит вам, то я ее верну незамедлительно». Максим довольно покачал головой. «Меня очень воодушевляет ваш настрой. Все бы люди работали так. Что ж, нам нужно получить транспондер». «Извините, что?» — не понял Тони. «Что это?» По лицу Максима проскользнула едва заметная тень недовольства. Он достал телефон и нажал несколько раз на кнопки. После этого он показал Тони фотографию яйца на экране аппарата. Тони, понимающе кивнул, хотя он не был уверен, что в этот момент по его лицу не прошла не просто тень, а целое тенище. «Я бы хотел поговорить с дочкой. Хочу убедиться, что с ней все в порядке». Максим, на удивление, быстро согласился. Он достал другой телефон размером с кредитную карточку, нажал всего две кнопки и протянул его Тони. «Здесь даже кабина есть», — подсказал он, указывая куда-то направо. Тони не ожидал такой любезности. Он криво улыбнулся, встал и пошел в сторону звуконепроницаемых кабин. Через некоторое время в трубке послышался голос Кати, испуганный, но вполне здоровый и живой. «Дочка, как ты? Что они с тобой сделали?» Быстро и тревожно спросил Буллет. Он знал, что на том конце разговор могут прервать в любой момент. «Они мне ничего не сделали, папа!» Быстро, едва сдерживая рыдание, затараторила она в ответ. «Где ты?» Тони не ожидал услышать ответ. «Я в дачном поселке Элита, за городом. Со мной все в порядке. Отдай им, пожалуйста, то, что они просят. Я хочу домой!» Послышались рыдания. «Они тебя слышат?» «Что?» — переспросила Катя. «Они слышат разговор?» «Не знаю. Не похоже. Как будто наплевать им». «Дочка, они ищут яйцо каменное, которое я тебе показывал. Я не могу его найти. Ты не брала его?» Буллет говорил тихо и быстро. «Папа!» Она совсем расплакалась. «Папа!» «Что? Что случилось?» — закричал в миниатюрную трубку Буллет. «Я отдала его!» «Как отдала?» — не понял Тони. «Кому?» Теперь быстро зашептала Лена. «Ко мне в Штатах пришли люди, показали твои фото на кровати. Ты весь в крови был и привязан. Сказали, что им нужна эта вещь. Обещали отпустить нас, если я передам ее им. И еще деньги обещали на счет. Они оплатили. Папа!» После слова «папа» связь оборвалась. Буллет тупо смотрел на трубку, еще раз приложил ее к уху, и уже после, полностью растерянный, вышел из кабины. «Переговорили?» — приветливо спросил Максим. «Да, спасибо». «Вы, пожалуйста, не волнуйтесь, она находится в поселке Элита в отличных условиях. Только верните транспондер, и вы тут же сможете забрать дочку. Я сам привезу ее в назначенное место». Тони лихорадочно думал, как повести себя. Стоит ли блефовать или стоит сказать правду? Но тогда они не станут гарантировать безопасность Кати. Для чего это им? Но тогда кому она могла отдать это яйцо? Получается, что за ним охотятся по крайней мере две конкурирующие компании, и она уже отдала его одной из сторон, попавшись тут же в руки второй. Худшего сценария и представить было нельзя. Тони не знал Максима. Вполне могло быть, что тот в курсе всей истории. Врать ему было нельзя. Оставалось одно — сказать правду. Часть правды. «Знаете, Максим...» — начал он издалека. «У меня серьезные проблемы с памятью. Я предполагаю, что вы знаете мою историю и, возможно, даже знаете меня лично». На лице собеседника он не смог прочесть никаких эмоций. «Я не знал, что это за вещь. Она действительно была у меня. Но как раз, когда я собирался к вам навстречу, я не смог ее найти. Признаться, я думал, что это сувенир из какой-то поездки, поскольку не мог вспомнить, откуда она у меня взялась. Я в эти дни много передвигался, думаю, что она могла где-то затеряться. Это вещь. Но она мне совершенно не нужна, я ее найду и тут же передам вам». Собеседник пристально смотрел на него, надеясь заметить ложь, но ничего подозрительного в его словах он не заметил. Официант забрал суповые тарелки и принес телячьи медальоны со спаржей. «Это неприятное известие. Но в таком случае, когда вы планируете его нам доставить? Вы же понимаете, что мы не можем совершить обмен, если вы нам ничего не представите». «Я брошу все силы на поиски этой штуковины», — заверил Буллет. «Это же в моих интересах». «Абсолютно верно. И хотел бы вас предостеречь от опрометчивых шагов». «Я одиночка, Максим. Для меня такая тактика убийственна». Максим слегка ухмыльнулся. У Тони не осталось сомнений, что собеседник хорошо осведомлен о его прошлом и, возможно, настоящем. Вот только он не знает, что яйцо у второй компании, иначе он не стал бы тратить время на пустые разговоры. «В таком случае, если вы не обедаете, не смею вас больше задерживать. Рад знакомству». «До скорой встречи», — сделанной улыбкой ответил Тони, поднимаясь. От нервного напряжения Тони даже поежился. Дела становились хуже день ото дня. Мало того, что его отметелили одни плохие парни, так теперь его дочь находится у других. Получалось, что тот лысый со своими ребятами, которые вломились к нему домой, вышли на Катю и теперь получили то, что хотели. Но откуда появились новые вежливые люди и новые проблемы? Буллет никак не мог сообразить, кто из них из Инотека. Почему та вещь, которую они искали, оказалась закопанной много лет назад во дворе летнего домика? Вообще, Тони ожидал встретить там этого лысого урода. А что теперь? Зато теперь совершенно ясной стала цель. Нужно было во что бы то ни стало найти это яйцо и передать похитителям. А потом? А потом, что будет, то будет. Безопасность Кати была на первом месте. Теперь ни деньги, ни даже собственная жизнь для Тони не имели никакого значения. Буллет свернул в автоматическую мойку и встал на ленту. Машина стала потихоньку продвигаться в жерло хитрого автомата. Водитель достал телефон и задал поиск слова «транспондер». В ответ Google выдал автоматическое устройство, которое передает заранее заданное сообщение в ответ на заранее определенный принятый сигнал, приемопередатчи, который всегда создает ответный сигнал при правильном электронном запросе. «Вот те и раз», — прошептал Тони. Выходило, что яйцо Фаберже — это не настоящий артефакт, а замаскированное электронное устройство, которое кому-то для чего-то очень нужно. Вполне могло оказаться, что он был вообще один в своем роде. Час от часу не легче. При этом спросить про транспондер было не у кого. Лешка из Энска про него не знал, как не знал и профессор Воронцов. Возможно, Владимир мог бы пролить свет на эту тайну. Но он замолчал навсегда. Спустя час он уже сидел в привычном, удобном, родном кресле своего подлатанного X6. Здесь он ощущал себя дома. Нужно было срочно подкрепиться, иначе организм отказывался продолжать эксперименты над собой. Нужно было думать, кто еще знает про эти яйца судьбы. Тони ломал себе голову с полчаса. Нужная мысль пришла, как всегда, неожиданно. Получалось, что единственным человеком, кто сейчас обладал информацией об этих яйцах-транспондерах, был он сам. Информацию нужно было только добыть. Тони решительно пошел в ближайший магазин запасаться дорогим алкоголем и неполезной закуской. Вскоре он уже был в снятой на сутки грязной и вонючей квартире на окраине города. Хозяйке, пронырливой старухе, он заплатил вперед, как бы невзначай показав пистолет в портупее под курткой. Женщина, видимо, была прожженная, поэтому она молча показала движением, словно закрывает рот на застежку молнию, и удалилась, сказав, что придет завтра в это же время. Тони застелил стол на кухне пакетами, достал мнемонические припасы, проверил входную дверь, подпер изнутри ручку стулом и вдобавок поставил на нее пустую пивную бутылку, которую он нашел на кухне. Теперь, если кто-то просто опустит ручку с другой стороны, бутылка известит об этом незамедлительно. После этого Тони проверил пистолет, достал его из кобуры и положил на край стола. С отвращением посмотрев на огромную бутылку водки, он вздохнул и потянулся вилкой за шпротами. Через полчаса Тони уже очутился в старом барине. Сергей заулыбался, увидев его. «Давненько не виделись, как поживаете?» «Да как сказать, жив пока еще?» — невесело ответил Тони. «А можно что-нибудь из шансона поставить? Прямо вот туда весной не прилетят снегири, там воронье». Бармен улыбнулся, отошел к старенькому компьютеру, который был не виден за стойкой, и что-то пощелкал. Музыка тут же сменилась, на что некоторые посетители дружно одобрительно загудели. «Сергей», — сходу начал расспросы, Тони немного не связано. «Ты, брат, скажи мне, что такое транспондер? Крутится в голове слово, и все тут». Бармен хмыкнул, вытер руки небелой уже тряпкой и посмотрел на Тони. «А я-то думал, что мы про микропорядок будем говорить, про глобальные вопросы. Эх, транспондер. Знаю я, что такое транспондер. Это в военной авиации используется, вроде как передатчик для обнаружения чужих объектов. Свой-чужой системы называется. Летит самолет, система обнаруживает другой объект и посылает сигнал. Транспондер отвечает, мол, свой я. Ну или на платных дорогах тоже бывает такая хрень. Короче, как радиопередатчик для разных систем безопасности. А что вдруг заинтересовался ими?» Тони усмехнулся. Он вроде и осознавал, что этот бар существует только в его голове, но боялся впустить эту мысль, чтобы этот сон не улетучился. Приходилось жить по законам выдуманного бара. «Да так, один товарищ спросил, а я ответить не смог». «Ну, я, Тони, больше в теории шарю. Больше пофилософствовать люблю, чем эти технические вещицы». Мужчина скривил рот и помотал головой. «Да крутится в голове яйца, транспондер и все тут. Налей, может, отпустит». «Вот с этим могу помочь». Бармен снова наполнил рюмку, подсыпал в вазочку снеков. «Могу посмотреть на компьютере. По-моему, были фотки какие-то». «Если не затруднит, браток», — попросил Тони. «Подсоби, я в долгу не останусь». Сергей зачем-то поглядел по сторонам, снова отошел к компьютеру и замер перед ним, только щелкая мышкой. Тони вдруг открыл глаза и увидел перед собой занюханную кухоньку. Глотнув из горла, он снова вернулся в бар. Его уже мутило. «Блин, как тебе это показать?» — задал риторический вопрос Сергей, стараясь поднять монитор. «Зайди сюда на минутку, посмотри». «А можно?» «Да что там, заходь!» Тони открыл дверцу у самого края стойки и прошел внутрь, удивляясь, как бармен помещается в таком узком пространстве. Подойдя ближе, он тоже склонился к компьютеру. «Вот», — продолжил повествование мужчина, — «вот папка «Виды транспондеров». Он стал щелкать картинки. На экране появлялись различные виды передающих устройств, размещаемых в самолетах, кораблях, используемых альпинистами и другими экстремалами. Вдруг на экране промелькнули яйца. «Погоди, погоди!» — завопил Тони. «Назад!» «Вот, такие я где-то видел». На фотографии мужские руки держали, наверное, десяток одинаковых каменных яиц с крестами на боках. «Дальше». Сергей продолжил листать, и Тони теперь видел именно то, что ему было нужно. Оставалось понять только одно — где хранятся эти устройства. Если их целая дюжина, то, может быть, там можно раздобыть еще одно для этих похитителей. Тони решил попытать удачу еще раз. «А где они хранятся, яички эти?» Сергей вылупил на него удивленные глаза. «Это у меня спрашиваешь? Раз там есть фото, может быть, есть и адрес?» «Ай, Тони!» — воскликнул бармен и погрозил пальцем, словно повар-расист. «Тебе палец в рот не клади!» Он стал рыться в другой папке. На этот раз на экране появились изображения туристической фирмы и Союза православных книголюбов, где Тони уже бывал. Потом он увидел неприметное пятиэтажное здание, обнесенное высоким бетонным забором. Далее на фото он увидел вход в их проект. У недорогого офисного здания, в котором арендовали комнаты разной организации, возле таблички с надписью «Проект. Разрешение фундаментальных вопросов теоретической физики» стояли трое мужчин. Посередине, вальяжно отставив в сторону ногу и держа в оттопыренных пальцах сигарету, стоял полный мужчина с лицом дегенерата. Слева от него стоял господин, с которым Тони сегодня встречался в ресторане. А вот справа, подружески приобняв толстяка за плечо, стоял сам Буллет. Еще несколько фотографий показывали внутреннее устройство каких-то зданий. Вот только где находится сейф с транспондерами, он понять не мог. «Вот спасибо!» — с радостью и перегаром выдохнул Тони. «А еще что-нибудь есть?» «Пора и честь знать, как говорится», — отрезал Сергей и выключил монитор. Глава 11. «Мне пару яиц». С трудом придя в себя, Тони утром с новыми силами принялся за дело. Он стал искать в интернете информацию о проекте. Прошло довольно много времени, но кое-какие данные были в доступе, и самое главное, он смог отыскать адрес офиса. Оставив ключи в почтовом ящике, старуха предупредила, что можно так сделать, если понадобится съехать раньше времени. Тони прыгнул за руль и покатил в центр. Обогнув памятник неизвестному императору, он направился в западном направлении. Офис проекта располагался в самом конце одной из центральных улиц, которые отходили от памятника в том месте, где она пересекалась с первой кольцевой дорогой. Ему пришлось покружить по маленьким ответвляющимся улочкам, чтобы найти трехэтажное приземистого вида здание с полукруглым крыльцом у единственного подъезда. Рабочий день еще не начался, и двери были заперты. По обе стороны от автоматических стеклянных дверей висели разношерстные таблички с названиями компаний. Тони рассмотрел их, естественно, не найдя упоминания о проекте. Он заглянул в холл. Вдалеке со своего поста на него недовольно смотрел охранник в синей форме и фуражке. Он указал на часы и скрестил руки, показывая, что офис пока закрыт. В свою очередь Тони жестом подозвал его. Охранник, нехотя и, видимо, негромко ругаясь матом, пошел к двери. «Я поговорить хочу!» — громко выкрикнул Буллет, когда тот подошел ближе. «Знаю, что закрыто!» С самым недовольным видом охранник достал из кармана брюк связку ключей, пристегнутых цепочкой к шлевке. «Ну чего тебе, мужик?» — спросил охранник, оказавшись наконец на улице. «Говорю же, закрыто еще, с 9!» Он достал сигарету и стал прикуривать прямо перед знаком «Курение запрещено», рассматривая подспудно помятое и припухшее от постоянных попоек лицо Тони. «Я одну фирму ищу. Они когда-то здесь арендовали офис. Вот хочу спросить, не знаешь ли, куда они переехали?» «Как название?» «Проект. Что-то по теоретической физике». Охранник поморщился, выпустил дым и харкнул в сторону. «Это когда было?» «Лет 7 назад». Мужчина рассмеялся. «Да ты знаешь, сколько их тут? Сейчас очко тут. 21 компания сидит. Кто-то год, кто-то без году неделя. С того времени их штук 100 точно поменялось. Да и я тут работаю только 3-й год, так что вопрос не по адресу». «Вот засада!» Тони изобразил искреннее расстройство. «А может быть, есть кто-то, кто в то время работал?» «Есть Петрович», — все так же нехотя ответил мужчина. «Должен прийти сейчас. Хочешь, дождись его, а мне нельзя тут торчать». Он вернулся в холл и запер дверь изнутри. Но долго мучиться не пришлось. Уже через 5 минут на горизонте показался высокий и худой мужчина в дутой куртке поверх формы и с большой черной сумкой в руках. Тони сразу догадался, что это и был Петрович. Он с радушной улыбкой шагнул навстречу мужчине. Петрович крепко пожал руку Тони и, улыбаясь в густые усы, стал рассматривать его. «У меня тут брат работал», — начал Тони свою легенду. «Лет 7 назад здесь был проект «Физико-теоретическое». В это время на крыльцо вышел первый охранник, видимо, чтобы подслушать их разговор. «Я приехал, ни контактов не осталось, ничего. Думаю, может, компанию найду. Вы не работали в то время?» Мужчина внимательно посмотрел на Буллета. «Работать-то работал!» «Слушай, Петрович!» — вмешался в разговор первый охранник. «Моя смена уже давно закончилась, так что иди-ка на пост и там продолжите беседу». «Торопишься?» — резко спросил Петрович напарника. «А кто с работы не торопится после смены?» «Тони, ты меня что, не помнишь?» — спросил Петрович, наконец, когда его сменщик ушел. «Я тебя сразу узнал, хоть ты и порол дичь какую-то. Неужели я так постарел?» «У меня проблемы с памятью», — честно признался Буллет. «После черепно-мозговой?» — с сочувствием спросил вновь Петрович. «В точку. Извини, но не помню совершенно. 10 лет как стерло». Мужчина помотал головой. «Думаешь, здесь пройти, чтобы восстановить память?» «Вроде того. Приехал сюда, а все незнакомо». Тони понял, какую игру нужно вести. «Так херово, оказывается. Можешь показать наш офис, Петрович?» «Давай пройдем», — охотно согласился тот. «Пока люди не стали приходить, а то там другие арендаторы же». Они поднялись на 2-й этаж. В коридоре по правую и по левую руку шли пластиковые и стеклянные двери. «Вот, брат, весь этаж вы тогда занимали. Это сейчас здесь 7 фермулек. Хорошо раньше с проектом было. Люди все такие цивилизованные, вежливые». Петрович открывал двери, показывая Тони ничем не примечательные кабинеты с белыми стенами и дешевой офисной мебелью. «Вот здесь была комната вашей службы безопасности». Он открыл очередную пластиковую дверь. «А там внутри? Это твой кабинет». Тони прошел внутрь. За очередной дверью оказался совсем маленький кабинет, одиночная камера. Но и здесь он не нашел ничего знакомого. «Ну что, узнаешь?» С энергией в голосе спросил Петрович. «Вроде как что-то знакомое», — медленно ответил Буллет. «Ладно, Петрович, пойдем, а то влетит тебе из-за меня». «А куда проект потом переехал?» — спросил Буллет, когда они спускались в холл по мраморным ступенькам лестницы. «Так они здесь до конца были, пока не закрылись. 7 лет. Точно, уже 7 лет тому как». «А оборудование все куда перевезли? Мы же вроде как эксперименты ставили». «Это шут его знает, Тони». Охранник развел руками. «Но здесь точно никакого оборудования не было. Я же обходил также все помещения. Здесь только руководство и менеджеры сидели, выходят. Наверное, еще где-то помещения были». «Но не здесь?» «Не, точно не здесь. Ну, сам подумай, разве в центре города разрешат атомную бомбу строить?» «Бомбу?» «Ну, я так, образно. Это где-нибудь на окраине, в безлюдной зоне, безопасной». «Да, точно, точно», — согласился Буллет. «А соображений нет, где это было?» «Не», — протянул Петрович. «У вас там повышенная безопасность была. Да и вы с нами не так уж откровенничали». Он с улыбкой погрозил указательным пальцем, как совсем недавно бармен. «Ну ты заходи, Тони. Я буду рад помочь». Распрощавшись с охранником, Тони Буллет вернулся в машину и по привычке рванул с места, хотя хотелось посидеть и подумать. Предполагая такой исход поездки, он вначале решил поехать в турфирму Райда, но после резонного замечания охранника насчет размещения оборудования он подумал, что и там навряд ли будет что-нибудь. Впрочем, никто ведь не мешал хранить там яйца или какие-нибудь документы, способные пролить свет на это дело. Свою машину Буллет оставил за 2 квартала. Он шел пешком, обдумывая, откуда было бы удобнее всего вести наблюдение за офисом фирмы. Самым лучшим местом казалась крыша дома напротив. Но вот удастся ли туда попасть? Казалось, что удача, наконец, повернулась к Тони лицом. С торца дома была открытая пожарная лестница, по которой он без труда поднялся на крышу и пробрался на чердак. Здесь было сухо, пахло пылью и голубиным пометом. Вход в офис фирмы отлично просматривался из слухового окна. Только край вывески был закрыт. Тони отыскал большую ржавую бочку, перевернул ее вверх дном, укрыл тряпкой, уселся сверху по-турецки и достал миниатюрный бинокль. Теперь слуховое окно находилось как раз на уровне его глаз. Двери фирмы были закрыты. За те несколько часов, что он вел наблюдение, внутрь вошли только двое – мужчина и женщина. Входили и выходили они раздельно, и оба раза вводили код на электронном табло замка. Было понятно, что под вывеской Райда действует необычная фирма. При этом система безопасности у них была построена на славу. Тони жалел, что в первый раз ввалился туда без всяких предосторожностей. Он попал на все камеры, да и сотрудники могли узнать его в лицо. В 5 часов из двери вышли 2 женщины и затем рослый мужчина. Они заперли дверь и включили сигнализацию. Тони дождался, пока не стемнело. Приближаться к дверям он не стал, прикинув, насколько далеко могут четко снимать установленные камеры видеофиксации. На улицу у Райда входили 3 окна и дверь. Однако можно было не сомневаться, что они хорошо охранялись. Тони прошел во двор и подождал, пока кто-нибудь выйдет из подъезда, чтобы прошмыгнуть вовнутрь. Накинув башлык, он прошел в подъезд и, не останавливаясь, преодолел площадку 1-го этажа. Камер здесь видно не было. Поднявшись на 1 пролет, он развернулся и стал внимательно рассматривать площадку и двери. Казалось, что здесь вообще нет никаких охранных устройств. Буллет спустился вниз, подошел к двери, за которой располагался офис Райда, и осмотрел замки. Это была самая простая и самая дешевая металлическая дверь с простыми китайскими замками. Прислушиваясь, Тони достал инструменты и без всяких проблем и предварительной подготовки вскрыл сначала 1, а затем и 2 замки. Осторожно приоткрыв дверь и по-прежнему пряча лицо, он обнаружил за ней аккуратную кладку из пенобетонных блоков. Неожиданно щелкнул замок подъездной двери. Она резко открылась, и внутри оказался мужчина лет 60 с безобразной беспородной собачонкой под мышкой. Тони не успел ничего сделать. Одной рукой он опирался на дверь с деловитым видом, поглядывая куда-то вверх, а вторую положил на рукоять пистолета. «Здрасте!» — с нотками подозрения в голосе произнес мужчина. Тони окинул его взглядом с ног до головы и только потом небрежно бросил. «Здрасте!» «А что вы тут снова делаете?» — с явным недовольством спросил мужчина, не собирающийся просто так уходить. «Что значит снова?» — достаточно вежливо возразил ему Буллет. «Мы выводим камеру в подъезд и будем делать это в первый раз. Что до нас делали, я без понятия». «Ни днем, ни ночью покоя нет!» — сетовал мужчина, поднимаясь уже по лестнице. Буллет проводил его взглядом и стал быстро осматривать кладку. Как он и ожидал, блоки были выложены прямо в старом дверном проеме. Отойдя на 2 шага назад, он резко нанес ногой прямой удар в самый центр кладки. На первый взгляд ничего не произошло, но Тони показалось, что в кладке есть слабое звено. Он прислушался к звукам в подъезде и снова ударил. Потом еще раз. 2 кирпича в разных местах уже играли. Тони отошел к самой лестнице, разбежался и приложился плечом. Вместе с блоками, раскрошившимся раствором, обломками гипсокартона и пылью, Тони, влетев в комнату, повалился с грохотом на деревянный пол. В 1 секунду он подскочил на ноги уже с пистолетом в руках. Но внутри все было тихо. В маленькой комнате было темно, только в конце коридора таинственно светился большой квадратный аквариум. Тони прикрыл подъездную дверь и задвинул щеколду. Он закрыл лицо шарфом и достал фонарик. Офис турфирмы когда-то был простой двухкомнатной квартирой. Самая большая комната была переоборудована в зал для работы с клиентами. Еще одна комната, по-видимому, для бухгалтерии или еще кого-то. А в одном из небольших балкончиков располагался кабинет директора. В зал Тони заходить не стал, точно зная, что там стоят камеры. Он тихо и осторожно ходил по квартире, освещая себе дорогу фонариком. При этом внутри зародилось несвойственное чувство беспокойства, опасности быть застигнутым врасплох. Тони никогда не соглашался на авантюры и брался за дело, только если был уверен в результате. Здесь же приходилось полагаться на удачу. Даже беглый осмотр офиса показал, что отсюда спешно что-то увозили. Везде на полу валялись бумаги, коробки, почему-то пластиковые крышки от бутылок и мелкие монетки. Тони резонно предположил, что они решили вывезти отсюда все документы после того, как он посетил их на прошлой неделе. Тони быстро прошел в кабинет директора, надел на руки перчатки и стал по очереди открывать выдвижные шкафчики стола. Все они были пусты. В шкафах тоже было хоть шаром покати. Найденные отдельные листки Тони совал во внутренний карман куртки. Он осмотрел всю комнату, но никакого сейфа не обнаружил. Возможно, он был искусно спрятан в стену, но сейчас на поиски не было времени. В соседней комнате было оборудовано 3 рабочих места. При этом все системные блоки компьютеров отсутствовали. Тони также быстро перерыл все ящики столов, найдя только одну флешку. В большом металлическом шкафу картотеки, к удивлению взломщика, один шкаф оказался полон. Вот только документов было слишком много. В большом отсеке шкафчика лежали аккуратные скоросшиватели с названиями различных компаний. Внутри каждой шла подборка документов о деятельности компании, уставном фонде, учредителях, акционерах и так далее. В меньшем отсеке папки шли по алфавиту. Тони вытащил одну наугад. По всей видимости, здесь были какие-то досье. Внутри тощих папок не было никаких имен или фотографий, только непонятные цифровые и буквенные обозначения, бессвязные отметки вроде «Успешное взятие Олимпа» или «Побывал на 12.32». Тони быстро вытащил папки на букву «Б» и стал листать, надеясь найти свое досье. Но пока что он не понимал самого главного, по каким параметрам распределены папки и где в них кроется ФИО человека. Собравшись с мыслями, Буллет заметил, что внизу первого листа в каждой папке красуется необычное слово, выделенное курсивом. Ему попались предпоследний, 01, работяга, Таллин, циркач. Он стал рассуждать. Если здесь классификация идет по прозвищам или псевдонимам, то как могут звать его? Просмотрев все дела на букву А и Т, он уже хотел бросить это занятие, поскольку оно никак не помогало его главной цели — поиску транспондера. Но вдруг его словно громом ударило, словно кто-то вслух сказал слово, произнесенное трубочистом на лестничной площадке. «Риппер!» Тони в 2 счета нашел папку с надписью «Риппер», но в ней было только 2 листка. Сунув их в другой карман и еще раз убедившись, что в комнатушке также негде спрятать сейф, он поспешил к выходу. Первым делом Тони открыл интернет и стал искать слово, которое хотел посмотреть еще тогда, после слов трубочиста. «Риппер» на английском означало «жнец». Открыв еще пару ссылок, Тони быстро понял, что, по-видимому, его псевдоним пошел от английского образа смерти, которая часто изображалась жнецом-скелетом с косой в руках. Ему стало немного не по себе. Это за какие же заслуги можно было заполучить такой ник? Отбросив телефон, Тони вырулил на дорогу. Машина рвалась вперед, словно сама истосковалась по лихой езде. Покружив по городу и взяв ужин в фастфуде, Тони заехал на самую крышу 10-этажной охраняемой парковки в бизнес-центре. Здесь он уже оставлял машину несколько раз. На открытой крыше под частым дождем люди не хотели оставлять машины, да и ленились спускаться и подниматься на лифте на 10-й этаж. Здесь почти всегда было пусто. Тони решил сегодня остаться на ночь здесь. В основном все, что он набрал в фирме, было простым хламом. Среди вороха бумажек даже попался рецепт картофельных дранников и астрологический прогноз для близнецов на 2019 год. Попалось также несколько счет-фактур. Это были старые бумажные счета, но тем не менее они могли содержать важную информацию. Тони отложил их и стал смотреть дальше. Самые большие надежды он возлагал на листы из своей папки. Но из непонятных зашифрованных и кодовых обозначений информацию было выловить очень трудно. К тому же он полагал, что из папки вытащили добрую половину документов. Он пробежался глазами по строчкам, заполненным буквами и цифрами, и отложил папку в сторону. Настал черед других папок. В них были собраны документы по крупным предприятиям. Буллет листал страницы и названия фирм, и имена топ-менеджеров казались ему знакомыми. Сначала он не обратил на это внимания, мало ли где услышишь имена богатеев. Но забив в поисковике пару фамилий из списка, он понял, что их объединяло. Все они были убиты. Поразительная догадка не оставляла его в покое. Получалось, что Райда либо служила агентством для заказных убийств, куда, к примеру, могли прийти бизнесмены и заказать тур в один конец для несговорчивого конкурента, либо она была только частью программы Крестова. Она не принимала заказы со стороны, а целенаправленно разрушала крупные корпорации, чтобы подмять их под себя. Они готовили материалы по компаниям, а потом отправляли заказ своим штатным киллерам, среди которых Тони заслужил прозвище «Риппер». Чтобы отвлечься, Тони набрал в поисковике «Руна Райда». Данная руна обозначала поездку, дальнюю дорогу, движение в пространстве. В общем, обычное название для турфирмы, ничего особенного. Далее Буллет принялся изучать счета. Райда постоянно пользовалась услугами одного и того же предприятия «Концерн 1232». На документах был и адрес. Тони прикинул. Как раз получалась самая окраина города, промзона. Тони рассчитывал отдохнуть, но внутри скопилось слишком много мыслей и переживаний. Он собрал аккуратно папки и завел двигатель. Машина послушно рванула в сторону от центра. Тони включил музыку погромче. «Грин Дэй» пели про одинокую прогулку. Следуя указаниям навигатора, он вскоре оказался на знакомой дороге, ведущей к, как оказалось, сгоревшему старому барину. Буллет вновь пытался узнать дорогу или здание, но память, увы, не находила в прошлом никаких похожих образов. Тони сбавил скорость, раздумывая, как лучше поступить с исследованием концерна. Дороги здесь в основном были длинные, без строений и подворотен. Высокие заборы шли один за другим. Одним словом, человек, оказавшийся здесь, попадал в западню. Да и одинокий мужчина, прогуливавшийся здесь посреди ночи, вызвал бы всеобщий интерес. Тони решил не покидать машину. На небольшой скорости он проехал мимо здания концерна, которое приметил издали. Оно стояло особняком, было обнесено старомодным забором из бетонных плит с колючей проволокой наверху и действительно походило на военный объект. За металлическими воротами были будки охраны. Весь периметр просматривался камерами. На самом заборе были также датчики движения. Здание было последним на улице. За ним шел тротуар и начинался перекресток, выводящий на кольцевую. Тони пришлось выехать на кольцевую. Он повернул, продолжая рассматривать здание. В некоторых окнах третьего этажа горел свет. Сбоку из-под забора выходил довольно объемистый бетонный короб, в котором, видимо, были спрятаны трубы теплоснабжения, водопровода и канализации. Проблема была в том, что они почти сразу уходили под землю. Тони проехал несколько километров по дороге до ближайшего разворота, а затем вновь вернулся к перекрестку. Он высматривал подходящий пункт наблюдения, но ничего стоящего не находил. С трех сторон здания окружали такие же хорошо охраняемые объекты. С четвертой стороны шла дорога, на которой не было никаких плотных насаждений или построек, в которых можно было бы укрыться. Единственное, что заметил Тони, это грязная пластиковая будка с надписью «Те самые пончики». Было похоже, что она стояла заброшенная. Останавливаться он не стал. По машине его очень легко можно было вычислить. Вместо этого он проехал до следующего поворота и там без труда нашел место для парковки в каком-то закутке, окруженном со всех сторон высокими заборами. Собрав все ценные вещи и бумаги в рюкзак, Тони пешком пошел назад, в сторону будки. Обойдя ее, он с силой пнул в нижнюю часть пластиковой двери. Тонкие металлопластмассовые дощечки прогнулись и вылетели внутрь. Буллет быстро пролез в будку, выпрямил их и поместил на место. Теперь со стороны трудно было заметить следы взлома. Электричества не было, но это был хороший знак. Буллет мог спокойно воспользоваться этой будкой для наблюдения за концерном. Тони достал нож и стал проделывать отверстия в пластмассовых ролл-ставнях, закрывавших витрину. Вскоре все было готово. В полученный глазок сквозь бинокль можно было спокойно рассматривать здание. И что самое главное, хорошо просматривался главный вход. Закончив приготовление, Тони прислонился спиной к холодильнику и спокойно заснул. Весь следующий день он провел в дозоре, отмечая, сколько людей зашло и вышло, сколько машин заехало. Он насчитал около 30 человек-сотрудников, в основном молодых и крепких мужчин. Дважды внутрь заезжали дорогие «Мерседесы» представительского класса, два раза — глухие фургоны и еще 6 раз — легковушки. Всякий раз охранники осматривали машину, проверяли багажные отделения и сверяли документы пассажиров. Только вечером, когда стемнело и все сотрудники покинули здание, Тони позволил себе покинуть свой пост. Совершенно разбитый и голодный, он вернулся в машину, чтобы подвести неутешительные итоги. Попасть в здание, подменив какого-нибудь водителя или сотрудника, не удастся. К тому же периметр очень хорошо охранялся. Оставался только один реальный вариант — попробовать проникнуть внутрь по шахте коммуникаций. И делать это нужно было ночью, когда в здании, по его расчетам, остается не больше 4-5 человек охраны. Отдохнув в другой арендованной на ночь квартире, он собрал необходимое снаряжение и следующей ночью вернулся к своему посту. Люк, ведущий в подземелье коммуникаций, был совсем недалеко от пончиковой будки. Тони знал, что во всех таких случаях следует действовать быстро и уверенно. Даже если вы бьете по голове охранника, а не просто открываете крышку люка, делайте это обыденно, без оглядки, и тогда на вас, скорее всего, не обратят внимания. Ему хотелось, чтобы машин на дороге не было совсем, но теперь выбирать не приходилось. Даже в полночь трасса все еще была загружена. Повернувшись спиной к дороге, он небольшим ломиком поддел чугунную крышку коллектора, сдвинул ее немного вбок и быстро спустился вниз по металлическим скобам, вмонтированным в бетонное кольцо, предварительно сдвинув крышку на место. Внутри было тихо. Тяжелый влажный воздух был наполнен тошнотворными запахами канализации, ржавого железа, гнилья. Тони натянул на нос маску. Он не исключал, что здесь могут скопиться и отравляющие газы. Включив фонарик, он быстро сориентировался. Большая магистраль шла вдоль кольцевой дороги. В сторону концерна уходило большое ответвление. В узком бетонном лотке параллельно шли две большие трубы, покрытые сверху изолирующим материалом. Немного сбоку, вверху, шла труба поменьше, обернутая стекловатой. Это была труба отопления. Естественно, этот лоток не был приспособлен для перемещения человека. На первый взгляд казалось, что протиснуться между трубами вообще не удастся. До здания было еще 200 метров, как минимум. Тони рассовал по карманам все, что могло пригодиться. Фонари, нож, пистолет, моток веревки, специальный миниатюрный набор инструментов. Он надел на голову специальную резинку и закрепил миниатюрный фонарик на лбу. Опустился на одну из труб и распластался на ней. Двигаться было очень неудобно. Тони уже весь был в пыли и грязи, но останавливаться было нельзя. Наконец он дошел до развязки. Отсюда снова вправо уходили трубы, снабжающие концерн. Но тут возникла новая проблема. Лоток для них был куда меньше первого. Буллет выругался. Плечи не поместились в проем. Прикрыв глаза, он вытянул одну руку вперед, вытянул обе ноги. Так у него получилось попасть внутрь. Вот только теперь он не мог даже свободно дышать. И вот, наконец, когда Тони показалось, что дальше продвигаться он уже не сможет, впереди забрезжил свет, повеяло свежим воздухом. Лазутчик моментально сгруппировался, выключил фонарик, замер и прислушался. Впереди ничего не было слышно. Тихо, монотонно работал какой-то агрегат. Стараясь не шуметь, он продолжил двигаться вперед, пока не оказался напротив грубой решетки, сваренной из арматуры. Тони пододвинулся к ней вплотную и заглянул внутрь. Трубы приходили в маленькую комнатку, в которой под потолком висела крошечная лампа накаливания, светившая тусклым оранжевым светом. Комната была не больше 3 на 3 метра. Тони попробовал решетку, но она была приварена намертво в 4 местах. Развернуться и попытаться выбить ее ногами было невозможно. С трудом Тони достал из кармана свернутую в маленький кружочек алмазную нить для резки металла. Перекинув ее через первый штырь, он со стоном выставил вперед и вторую руку. Сильно натянув нить, он стал водить ею, насколько позволяли стенки лотка и трубы. Однако долго мучиться не пришлось. Металл решетки был совсем низкого качества, и трос резал его почти как масло. Подтянувшись, он оказался наполовину в комнатке. Схватиться было не за что, поэтому пришлось обхватить трубы, уходящие вниз. Вытащив из шахты ноги, он закряхтел, удерживаясь вертикально вверх ногами. Спустившись, наконец, на пол, он сел отдышаться. Как вернуться в узкий лаз, находящийся практически под потолком, он пока не представлял. Буллет проверил пистолет, прислушался. В углу мерно работал небольшой электронасос. Из-за его гула никаких звуков снаружи различить было нельзя. Тони натянул на голову плотную шапку-маску, взял в руку пистолет. Он осторожно приблизился к металлической двери и толкнул ее. Она была не заперта. Снаружи был длинный темный подвал, проходивший под всем строением. Красных глазков камер наблюдения видно не было. Тони скользнул по стене, прикрыл дверь и посмотрел в противоположную сторону. Там коридор тоже освещался тусклой лампой. Строение подвала подсказывало, что планировка здания была совсем простой. Лестницы с обеих сторон и длинные коридоры с дверями направо и налево. В подвале было тихо. Он повернул направо, подальше от того места, где, по его соображениям, должен был располагаться сторожевой пост. Хотя вполне возможно, что пост вообще находился возле ворот, а за зданием они наблюдали по камере видеонаблюдения. Тони дошел по стене до конца подвала. Вверх уходила лестница, заканчивающаяся решеткой, запертой на навесной замок. Справа лестница уходила выше, на 2-й этаж. Прямо был выход на улицу. Слева от подвальной решетки висела камера, направленная на уличную дверь. Буллет мог спокойно выйти из подвала, не попав на монитор охраны. Он снова достал алмазный шнур и стал перепиливать дужку замка. Тони вышел, закрыл решетку и вновь повесил замок на место, так, чтобы не было видно, что он сломан. Он прошел на цыпочках к проему, ведущему на 1-й этаж. Что-то подсказывало ему, что он ищет массивный сейф. Он осторожно посмотрел в коридор 1-го этажа. Справа были только 3 двери, в углу висела камера. Слева коридор 50 метров длиной, имел не меньше 10 дверей по обе стороны. Скорее всего, расположение камер на всех этажах должно быть аналогичное. Камера на лестнице и еще по одной с каждого конца коридора. Прежде чем двигаться дальше, Тони необходимо было решить, как проникнуть в нужную комнату. При этом он еще не знал, в какую именно комнату ему надо. Можно было на свой риск идти под камерами, надеясь, что его не заметят. При этом камеры наверняка отреагируют на движение. Возле двери снаружи послышались шаги. Охранник был один. Тони видел его сквозь лестничные перила. Буллет надеялся, что тот уйдет на обход первого этажа, но мужчина лишь заглянул налево, посветив в коридор фонарем, затем повернулся к туалетам справа и уже после зашагал наверх. Теперь Тони знал, как действовать. Он встал у проема, дожидаясь, пока охранник начнет подниматься к нему. Дождавшись мужчины, он юркнул в коридор направо и затаился у самого входа. Теперь, если за охранником и наблюдали через камеры, их могли легко спутать, ведь между лестницами была слепая зона. Тони знал, что люди часто действуют машинально, поэтому был уверен, что когда охранник поднимется на этаж, он поступит точно так же, как и на первом этаже. Вначале посветит влево, в длинную кишку коридора, а потом уже повернется направо. Он слышал шаги, уже совсем близко. У мужчины шипела рация, ему никто ничего не передавал. Значит, Тони пока не обнаружили. Он осторожно достал нож и взял его поудобнее. Вначале он хотел нанести удар сверху, в основание шеи возле ключицы, но теперь ему вдруг стало жаль охранника. Тони решил действовать по обстоятельствам. Он крепко держал нож, готовый нанести короткий прямой выпад, если охранник вдруг первым делом повернется в его сторону. Мужчина привычным маршрутом шагнул в коридор и повернулся налево. Тони хватило доли секунды. Основанием рукоятки ножа он нанес сильный удар по затылку противника. Мужчина не ждал нападения и никак не мог защититься. Он улетел вперед, как мешок, рухнув всем весом на бетонный пол. Тони прыгнул к нему и моментально вытянул охранника назад на площадку. Мужчина был уже в возрасте. При падении он сильно разбил бровь. Тони чертыхнулся, стянул с него кепку и жилетку. На поясе охранника болтались наручники. Тони мгновенно накинул браслет на одну руку своей жертвы, подтащил его к перилам и посадил таким образом, словно тот обнимал перила. Не теряя времени, Тони надел жилет охранника, снял маску и надел форменную кепку. В руку лег удобный длинный фонарь. На третий этаж поднялся уже совсем другой секьюрити. На обход предусмотрено, может быть, минут 15-20, после этого времени пропавшего хватится. Третий этаж был местом расположения кабинетов руководства. Тут даже отделка была совсем другой. Но внимание Тони привлекла правая сторона. Тут было то, что он искал. Коридор был полностью перегорожен стеной, посреди которой располагалась массивная металлическая дверь с кодовым электронным замком. Если транспондеры и были в здании, то они, несомненно, хранились здесь. Дело оставалось за малым, всего лишь проникнуть внутрь. Тони неуверенно подошел к двери. Прямо на него сверху смотрел глазок камеры. Он поднял руку к замку и остановился. На цифрах 3, 5, 0, 8, 9 чьи-то пальцы оставили жирные следы. Но они могли быть набраны в любой последовательности. К тому же, у каждого сотрудника мог быть собственный код доступа. Тони помедлил, потом сжал зубы и отвернулся. Ведь когда-то наверняка сотни раз заходил сюда. Он помнил этот код наизусть. «Думай», — приказывал себе Буллет. «Давай, наморщи ум». «Нет, это так не делается». Тони вышел в коридор, потом развернулся и скорым шагом вернулся к замку. Он сходу набрал комбинацию 50398. Замок загорелся красным. Тони выругался, снова вернулся в коридор и повторил процедуру заново. Но фокус не сработал и на третий раз. Вполне возможно, что замок уже заблокировался после стольких неверных комбинаций. Но это не остановило Тони. Стараясь полностью отключить ум и действуя на полном автомате, он вновь вернулся к двери и набрал код. Он даже не помнил, какой. Но дверь неожиданно подсветилось зеленым, и замок щелкнул. Здесь, как и внизу, были два маленьких помещения. Только внутри были не туалетные комнаты, а хранилища. Вполне могло быть, что уже в настоящий момент охранники бегут сюда, заметив, что хранилище открыто. Тони посмотрел мельком одну комнату с большим старинным сейфом и металлическими шкафами и поспешил во вторую. Транспондеры и яйца лежали на самом видном месте. Посередине комнаты в большом стеклянном ларце, словно произведение искусства фирмы Фаберже. Ящик был закрыт и заперт. Тони постучал по стеклянной крышке, проверяя свою догадку о бронированном стекле. Недолго думая, он со всего маху ударил рукояткой пистолета по стеклу. Но на нем не появилось даже трещины, только скол с копеечную монету. Тогда он стал бить по небольшому замку. После нескольких безуспешных ударов он отошел на пару шагов и, прицелившись одну за другой, выпустил три пули по замку. Верхняя металлическая планка слетела, а за ней вылетели и несколько зубчатых колесиков. Оглушенный, Тони, больше не церемонясь, откинул крышку и сунул яйца в разные карманы брюк. Теперь нужно было уходить как можно быстрее. Он закрыл за собой дверь хранилища, снова взял в руки фонарик и постарался идти вниз с самым непринужденным видом. Прикованный к лестнице охранник уже пришел в себя. Кровь залила ему глаза, и он, щурясь, старался рассмотреть, кто спускается сверху. Тони включил фонарь и стал светить ему прямо в глаза. «Сиди молча, останешься жив», — прошептал он, оказавшись за спиной мужчины. Тот, почувствовав ствол пистолета между лопаток, усиленно затряс головой. «Сколько охраны?» — продолжил Тони. «Еще четверо». Тони продолжил спуск, раздумывая. Идти напролом было опасно, по-любому. По всей видимости, они еще не хватились коллегу. Нужно было попытаться уйти незамеченным. Тони тихо снял замок с решетки подвала, потом толкнул дверь, что вела на улицу, чтобы обмануть охранника. Пока дверь закрывалась, он уже спустился вниз, вернув замок на место. Стоило уличной двери хлопнуть, как охранник стал орать благим матом тревога. «Вот тварюга!» — выругался Тони, бегом возвращаясь в комнату с насосом и трубами. Лаз теперь казался еще меньше, чем прежде. Тони сходу схватился за трубы, стал подниматься вверх, потом схватился руками за решетку. Он вытянул вперед обе руки, но забросить ноги никак не получалось. Не от чего было оттолкнуться. Теперь оставалось только потихоньку ползти. Тони вновь оказался в западне. Только теперь в любой момент можно было ожидать, что тебя догонит пуля. Он пытался замереть, чтобы прислушаться, но слышал только свое сбившееся дыхание и журчание воды в трубах. Тони казалось, что он задыхается. Он закрыл глаза, сделал несколько вдохов. До перекрестка оставалось всего несколько метров. Только добравшись до широкого лотка, Тони стал дышать свободнее. Он вновь замер, прислушиваясь к шипящей рации. Но под землей сигнал передатчиков не проходил. В эфире была тишина. Как Буллет себя не успокаивал, ему хотелось поскорее выбраться из этой западни и плюхнуться в знакомое водительское кресло. Он сбросил жилет охранника, накинул оранжевое одеяние дорожного работника и стал отряхиваться. Только теперь он понял, что один из транспондеров выпал где-то по пути. Коллектор сотрясли отборные матерные ругательства. Возвращаться внутрь нельзя было ни при каких обстоятельствах. Обозленный Тони полез вверх без всяких мер предосторожности. Воздух на поверхности казался просто кристально чистым. Тони сделал вид, что он ищет пластиковые бутылки вдоль трассы. Однако на грязного мужика в оранжевом жилете и так никто не обращал внимания. Вскоре он уже был в своей машине. Глава 12. Это фиаско, братан. Буллет был почти счастлив. Он залег в горячую ванну в гостиничном номере, взял бутылку вина из мини-бара и стал самодовольно рассматривать яйцо. Оно ничем не отличалось от того, что Катя передала первым вымогателям. Он смыл стекловату, промыл и обработал раны. Теперь зуд, боль и жжение почти растворились. Буллет накинул махровый халат, погрузил ноги в мягкие тапочки и с бокалом вина подошел к окну на своем 14 этаже. Сегодня воздух был более-менее чистым, поэтому город можно было рассмотреть почти до самой его границы. Пора было сделать звонок, который он так не хотел делать. Он подключился к сети гостиницы, нашел сайт бесплатной IP-телефонии и набрал номер, который ему дал Максим при прощании. «Прошу прощения за поздний звонок, это Тони», произнес он прежним официальным тоном, который использовал при встрече в Бастионе. «Пустяки. Я, помнится, сам вам сказал, что жду вашего звонка в любое время», спокойно ответил Максим, хотя на заднем фоне были слышны чьи-то гневные крики. «Как вы, Тони?» «Славно. Думаю, нам нужно встретиться». «Правда? Отличные новости». «Да, передаю вам привет от Кати. Она просила сказать, что у нее все в порядке, только учеба уже началась». «Благодарю. Думаю, в скором времени она мне сама все расскажет». Едва скрывая раздражение, ответил Буллет. «Как мы и договаривались. Так когда вам будет удобно встретиться?» «Хоть сейчас», — выпалил Тони. «Тогда ровно через час на том же месте. Вас устроит?» Тони посмотрел на часы. «Значит, в 3:20 утра в Бастионе», — уточнил он. «Именно. Но если вам, конечно, меня устраивает, я буду там». Нужно было снова переключаться в режим «боевой». Буллет узнал в справочный номер Бастиона и осведомился, работают ли они в такое время. Как оказалось, ресторан работал круглосуточно. Ровно в назначенное время Буллет, успевший навести некоторый лоск, был на месте. Максим уже был за столом. Он встретил Тони легкой улыбкой и жестом пригласил садиться. Тут же подошел официант с меню в руках. Тони отказался, заказав только двойной эспрессо. «Как я полагаю, вы нашли транспондер?» — начал разговор Максим. Тони заметил, что в этот раз он был не настолько сдержан. Возможно, сказывалась усталость. «Верно. Перед тем, как мы продолжим разговор, мне нужно его просканировать, чтобы убедиться, что это именно то, что мы ищем». «Мы так не договаривались», — оборвал его Тони. «Я приношу яйцо, вы привозите Катю. Где она?» «Она спит». Максим нажал что-то на телефоне. На экране появилась спальная комната с дорогой мебелью. Лица Кати видно не было, но Тони узнал ее сразу. Мопс также спал прямо на кровати. По телевизору шли новости РБК. «Обратите внимание!» Максим указал пальцем на телевизор, закрепленный на стене ресторана. Там показывали тот же канал. «Трансляция в реальном времени». Тони кивнул. «Мне тоже показать вам видео яйца?» С улыбкой спросил он, потягивая горький кофе. «Думаю, было бы лучше, если бы вы, наконец, позволили мне отсканировать транспондер». Тони этого очень не хотелось, но он достал таки яйцо и показал его Максиму. «Можете держать его в руке», ответил тот, привставая с места. В руках у него появился приборчик, похожий на сканер штрих-кодов. Было видно, что он тоже нервничает, хотя и не показывает этого. Из прибора показался широкий зеленый луч лазера. Тони в это время внимательно смотрел на его лицо. Наконец Максим устало хихикнул, закрыл глаза и повел головой с одной стороны в другую, словно отказывался от чего-то. Затем он плюхнулся на свой стул и стал хохотать в голос. Он веселился все больше, что очень раздражало Тони. Наконец он с искренней улыбкой посмотрел на него. «Тони, ты вправду ничего не помнишь из того времени? Или ты меня считаешь идиотом?» Буллет молчал, смотря на него оценивающим взглядом, словно собираясь броситься в драку. «Какое это имеет...» «Нет, просто скажи», — настаивал Максим. «Не помнишь? И меня не помнишь?» «Нет». Максим помолчал и потом продолжил. «Знаешь, а я тебе верю. Ведь даже ты не стал бы думать, что тебя окружают одни безмозглые существа. Только я вот все думаю, если не помнишь, то, наверное, не помнишь всего. Или у тебя частично?» «Поясни», — сквозь зубы процедил Тони, тоже перейдя на «ты». Вместо ответа Максим показал экран сканера. На нем было написано 112-354 «Сталкер». Тони поднял на него глаза. «Нет? Не уловил?» «Поясняю. Яйца все разные. Это яйцо было сдано на хранение сталкером после завершения задания. Возможно, ты помнишь, что ты никакой не сталкер, а рипер. И это яйцо ты, паразит, несколько часов назад выкрал из нашего хранилища». Тони чувствовал, как краска заливает его лицо. «Я принес то, что ты просил, у меня другого нет. Я требую обмен немедленно». Максим рассматривал Тони. Его глаза смеялись. «Ты классный профи, Тони. Ты проник на базу, обошел охрану, чуть не прикончил Ивана Семеновича, приковал беднягу к лестнице и выкрал то, что хранилось у нас. Теперь ты хочешь вернуть похищенное мне же и настаиваешь на обмене. Ты вообще понимаешь всю комичность ситуации, а? Ладно, если бы ты был в трезвой памяти, я мог бы понять твои действия. Мол, отдайте дочь, иначе лишитесь и того, что имеете. А теперь я смотрю на тебя и вижу, что ты меня ни хрена не узнаешь, что ты не помнишь ни черта. И не знаю, плакать мне или смеяться». Он жестом подозвал официанта. «Две стопки абсолюта». Одну рюмку он протянул Тони, а вторую махом осушил сам. Тони только посмотрел на рюмку, но не притронулся к ней. «Знаешь что, Тони? Ведь я ничего не имею против тебя». Он откинулся на спинку стула. «Я по-прежнему хорошо к тебе отношусь, несмотря на все, что ты натворил. Нет, нет, не сейчас, тогда. И я благодарен за то, что ты сделал сейчас, но только это никак мне не помогает. Давай на чистоту. Где твой транспондер? Где второй, который ты выкрал? Как вообще тебе удалось проникнуть в хранилище?» Тони напряженно думал. Для того, чтобы потянуть время, он протянул руку, взял рюмку, покрутил ее в ладони и затем опрокинул содержимое в рот. Максим, если его действительно так звали, знал очень много. А дурачить его не получится. Но полностью полагаться на его милость Тони тоже ужасно не хотелось. Однако выбора особого не было. Возможно, этот транспондер сталкера не так важен для них. На кой черт они вообще им сдались? «Хорошо», — наконец произнес он, жестом показывая, чтобы официант снова наполнил рюмки. «Я и вправду ничего не помню. И иногда это меня ужасно бесит». Он помолчал. «Случайно нашел этот шарик в вещах жены». Тони замолчал, когда вернулся официант, но на самом деле он думал, что сказать о пропаже яйца. Максим сделал все за него. Выдумывать ничего не пришлось. «А потом неожиданно приехала дочурка из Штатов, и вещица пропала. Вы ведь ее отдали, да?» Он даже наклонился вперед. «Кому ты ее отдал, Тони?» Он даже постучал руками по столу. «Это очень важно, черт возьми!» Тони не стал отпираться. «Когда в деле шантаж и угрозы, нормальные люди в этом не участвуют. Кате угрожали, пообещали, что оставят в покое, если она отдаст эту безделушку. Мы вообще думали, что это ювелирка». «Ювелирка!» — хмыкнул Максим. Он достал вейп и стал пускать густые облака ароматного пара. «Прошу меня извинить». Мужчина встал, прошел в изолированную будку для переговоров и сделал один короткий звонок. Тони теперь сидел, словно провинившийся школьник. «Понятно. И она отдала транспондер кому-то». Максим покачал головой. «А уже после этого на ее след вышли мы и стали требовать от тебя ювелирку. Хреновая ситуация. А ты нам ее раздобыл. Спасибо, конечно. А где второй?» «Видимо, выронил в траншее в лотке с трубами». Максим даже рассмеялся. «Блин, ума не приложу, как ты там поместился. Я лично думал, что там никто больше крысы не пройдет». Он достал телефон, набрал номер и сказал коротко. «Второй ТП в лотке коммуникации, ищите». «Ну что ж, теперь мне все ясно. И как, по-твоему, мы теперь должны поступить?» «Отпустите нас. Я понятия не имею, что это за штуки и для чего они. У меня нет того, что вам нужно. Я бы отдал с радостью. Я пошел на огромный риск, чтобы заполучить этот транспондер. Теперь я ничем не могу вам помочь». Максим улыбнулся. «Как бы все логично, но однобоко. Мы мало того, что ничего не получили, так чуть не лишились и того, что было у нас. А кроме того, материальный ущерб какой, охранник обделавшийся. Я готов сделать тебе предложение, от которого ты не сможешь отказаться». «Я готов», — заранее ответил Тони. Он предполагал, что яйцо в его кармане и имеет определенную ценность, но оно, безусловно, было не так ценно для них, как потерянное. «Как ты уже смог понять, наши возможности не зависят от границ, от стран, от правительств. Поэтому, будешь ли ты заперт или будешь на свободе, мы тебя сможем достать где угодно. Сейчас Катю привезут сюда, ты отдашь мне выкраденное устройство, и вы уйдете отсюда, но... Но это не значит, что мы вас отпускаем. Она улетит, но и там она будет под контролем. И ты будешь под контролем. До тех пор, пока не выполнишь свою часть сделки. Принеси транспондер. После этого вы заживете как раньше. Слово офицера». «Меня такой расклад устраивает. Я возьмусь за это задание. Только сначала отпустите девочку». «Ее уже везут сюда. Предлагаю выпить за наше дело и за скорейшее его разрешение». Тони согласился. Он уже не знал, чего ожидать, и сидел как загнанный в угол зверь. Не прошло и 15 минут, как в зал зашла заспанная Катя, державшая в руках своего любимого мопса. Она тут же бросилась на шею Тони и, обняв его, крепко поцеловала в щеку. «Папочка, как же я рада тебя снова увидеть!» Она села за стол вместе с ними, заказала торт «Захер» и кофе по-венски. Она была в полном порядке. Когда они разговаривали в первый раз после ее похищения, она была на грани истерики. Теперь же она была вполне спокойна. «Мне пора», — коротко сказал Максим и протянул руку. Тони незаметно для окружающих положил ему в ладонь транспондер. «Ближайший рейс в Штаты через 5 часов. Она должна быть на нем. Я пришлю ей на телефон электронный билет. После этого я жду вас у себя. Мы должны будем обсудить детали нашей дальнейшей работы». «Спасибо, Максим». Тони встал и пожал мужчине руку. Тот в ответ только хохотнул и покачал головой, как бы намекая на недавнюю шутку. «Кто это, пап?» — виновато спросила Лена. «Что им всем от тебя надо? Что вообще происходит?» «Я знаю не больше твоего. Это чья-то большая игра. Прости меня, я только хотела, чтобы у тебя все было хорошо. Ты знаешь, что я почувствовала, когда увидела те фотки?» «Я понимаю, дочь, но ты все же должна была со мной поговорить вначале. Теперь все стало только хуже. Они тебе пришлют билет, и ты должна будешь улететь. А я закончу здесь дела, как мы и договаривались. И никому ничего не говорить, не обещать. Сообщать мне обо всех визитах, звонках, письмах. Пока мы не разберемся с этим, я хочу, чтобы ты рассказывала мне абсолютно обо всем. Любая мелочь может быть важна». «Я поняла. Я сделаю все, как ты скажешь». Катя придвинула стул поближе и обняла отца. Тони тоже обнял дочь, но в данный момент в его голове были совсем другие мысли. Мозг усиленно работал над просчетом различных комбинаций и вариантов развития событий. «Вспомни, кто на тебя вышел в США? Что они говорили?» Катя выдала информацию сразу. «Это был мужчина. Сначала он вышел на меня в соцсети, написал, что у тебя проблема, а он хочет тебе помочь. Я не ответила ему. Тогда он прислал мне фото из твоей квартиры. Мы встретились, это был белый мужчина лет 40, невысокий, светлые волосы ежиком». «Ладно, мне это ни о чем не говорит. Он говорил по-английски?» «Да». «С акцентом?» Лена задумалась. «Не похоже. Чисто по-американски шпрехал». «Хорошо, а здесь? Кому ты отдала яйцо? Где?» «Они позвонили мне с незнакомого номера, они спросили, у меня ли яйцо, сказали приехать. Прямо в центре у памятника и передала. Приехал парнишка в худи на мопеде, вроде как развозчик пиццы». «Понятно. Это все подставные люди. Даже хорошо, что ты не видела никого из их руководства. Просто забудь об этом и все. Ешь свой торт». «Не хочу. Что теперь с нами будет?» «Все будет окей. Возвращайся и жди меня, никому не рассказывай о том, что тут произошло. Никому, даже полиции». «Я поняла». «А потом я приеду, мы купим хороший домик и заживем в свое удовольствие». Всего через несколько часов они были уже в аэропорту и ждали рейс до Лос-Анджелеса. Для Кати это было неудобно, но Тони был готов отправить ее хоть на Аляску, лишь бы из этого кошмара. У Кати был измученный страдальческий вид. Буллет обнял дочку и шепнул на ухо. «Ты ни в чем не виновата. И не переживай за меня, все будет, как я сказал». В ответ девушка обняла его крепче и прижалась к груди. Я тебя очень люблю, пап. А я тебя. Пиши, как зайдешь на самолет, как взлетишь, как приземлишься. Мне так будет спокойнее. Я буду писать. Пока, Баксик, обратился Тони к псу. Учи русский. Приеду, проверю. Моп таращил на него свои испуганные глазенки, видимо, пока еще мало понимая на чужом языке. Что самое плохое, Буллит даже не понимал, где кто. Кто за белых, кто за красных, кто свой. Хотя он знал, что в таких делах своих не бывает. Все чужие, и каждый сам за себя.